Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Любомир Таймыр. Доброго здравия, Любомир. Доброго здравия, Алексей. Доброго здравия, зрители, подписчики, слушатели Народного славянского радио. У нас сегодня тема будет посвящена вопросам от староверов к тебе. Называется так: «Вопросы от староверов к Любомиру Таймыру». Предыстория такая. Крайний наш эфир до этого возмутил многих людей, прям там умы возмутил, и появились сторонники твои, появились противники твои, и появились те, которые говорят: «А нам все равно». И поскольку мы открытая площадка Народнославянское радио, то мы предоставляем возможность высказать свое мнение всем людям, кто заявляет, что он на стороне славяно-русов, что он дает какую-то информацию из прошлого нашего наследия, дает какую-то информацию по культуре, по здоровью, по тому, как жить, ну и так далее и тому подобное. И я, естественно, когда стал получать обратную связь, то сказал: друзья, у нас открытая площадка, поэтому если у вас какие-то есть недовольства, то, пожалуйста, приходите, говорите, чем вы недовольны, в формате либо вы записываете передачу, и мы эту передачу выкладываем, либо мы с вами вместе записываем, либо выходим в живой эфир, либо, ну, где вы один, да, например, или со мной, разбираем какие-то тезисы, которые вам не понравились, разбираем какие-то заявления, которые вы считаете, что они неправильные. Ну, либо вы вызываете Любомира Таймыра на разговор, а я являюсь посредником, чтобы не допустить скандала, крика, драки, шума и так далее. Ну, так получилось, что из тех, кто был недоволен, никто не пришел. Почему? Потому что кто-то, ну, по каким-то причинам не может технически выходить, кто-то по юридическим взглядам не может участвовать, вернее, причинам не может участвовать, кто-то с точки зрения, что он, ну, к примеру, там, как сказал, несколько человек сказали: мы не доросли до этого, есть более компетентные люди. Ну, и есть те, кто участвует в своих каких-то там чатах, стримах. Они сказали: нет, это вот без нас. Мы запишем что-то, дадим какие-то вопросы и так далее. Говорю: хорошо. Хорошо, без вопросов. Тогда от вас какие-то реплики, комментарии, вопросы присылайте. Вот, поэтому мы сегодня с тобой вдвоем. Я выступаю в роли вообще бесстрастного комментатора, задающего вопросы. Ты выступаешь в роли отвечающего. Естественно, что будь готов к тому, что вопросы я буду задавать, как они записаны, как они, вот, ну, как они пришли ко мне, да, как они записаны у меня. Буду стараться своих реплик не вставлять, для того, чтобы вот соблюдать вот эту вот совершенно нейтральную позицию. Ну и прежде чем начать задавать те вопросы, я все-таки дам комментарий свой на некоторые выступления против Народного славянского радио, против ведущего, ну и там в мою сторону. Значит, какие были комментарии? Ну, кто-то сказал: молодцы ребята, здорово, отлично, просвещаете людей по староверию, приглашайте почаще. Ну, ты понимаешь, что это были сторонники твои. А кто-то сказали так: это что за безобразие такое? Тут какой-то там переворот, какая-то новая иудейская вера там проявляется. Алексей, ты должен удалить этот эфир. Прям, не, Орлов, ты должен удалить этот эфир. Это первое. Второе, ты должен уволить ведущего, поскольку он совершенно некомпетентен на этих вопросах, и он не осекал Любомира, когда тут какую-то там непонятную... что-то там вставлял такое непонятное. Вот. Ну, и ты должен извиниться перед Александром Хиневичем, потому что якобы в этом эфире, вот на Народнославянском радио, прозвучало очень много нелицеприятного в сторону. Ну, а теперь давайте я отвечу, что я думаю по этому поводу. Ну, во-первых, если бы удалить этот эфир, ну, вот так вот удалить, взять и удалить, то в этом случае возникает у меня вопрос: а на что вы будете опираться? Ну, вот если Любомир прав, ну, значит, хорошо, он сеет вечное доброе по староверию. А если не прав, если Любомир там скурился, если он продажный, ну, так, значит, мы раскрыли Любомира тогда при помощи нашего открытого эфира. Ну, получается, и так мы выполнили свою обязанность. Мы честно донесли ту информацию, как, без каких-то купюр и так далее, без рецензий. Вот донесли, как она есть. То есть первый пункт, что мы открытая площадка, мы не нарушили. Дальше. Уволить ведущего. А почему нужно удалять ведущего, если он честно задавал вопросы, которые в живом эфире появлялись? И этот эфир шел в открытую, и каждый из недовольных мог принимать участие и задавать конкретно в эфире эти вопросы. Это раз. Второе. Почему я должен увольнять ведущего, который, ну, скажем так, не является старовером инглянином или инглингом, и он не находится в церкви инглян, либо в сообществе инглян? Это ведущий, который, да, придерживается взглядов народной культуры, который изучает, но который не должен, ну, скажем так, осекать и говорить, ты прав, ты не прав. Это не его компетенция. Но не в его это компетенция. Он задавал вопросы, которые во время эфира поступали. И поддерживал беседу, давая возможность человеку рассказать о том, что он по этому поводу думает. Поэтому, если я уволю ведущего, это будет какая-то непонятная дискриминация с этой позиции. А второе, а вы готовы заменить его? Ну, вы готовы прийти на Народное Советское Радио, безоплатно трудиться, проводить каждый день эфиры, много что там, делать полезного? Нет, не готовы? Ну, вот когда будете готовы, приходите, пожалуйста, мы поговорим, вольете вы в команду, либо замените Алексея. А пока уж, извините, я как главный редактор его оставляю, потому что он очень хорошо задавал вопросы, которые поступали в открытом чате Народно-Славянского Радио, не искажая их. А вы почему-то не присоединились. Поэтому виноват не Алексей, что такие вопросы зачитывались. И не я Алексей, не тот Алексей. А виноваты, наверное, те, которые не пришли на этот эфир задавать вопросы. Ну и извиниться перед Александром Хиневичем за что? За то, что эфир показал, кто есть кто, за то, что это все прозвучало, за то, что этот эфир возбудил, наконец-то возбудил вот это все пространство. За что? Где-то или Алексей, или я обвинил в чем-то Александра Юрьевича, обозвал какими-то словами. Так что, друзья, вы подумайте насчет удаления эфира, откуда тогда информация была. Ну и вот исходя из этого, какие там еще были комментарии в мою сторону, что мы там скуривались, мы продались, мы там то про кремлевцы, то мы про ватиканцы, то мы там про израильтяне, то мы там из Белого дома, то мы еще откуда-то. Я хочу вам задать вопрос. Друзья, скажите, пожалуйста, если у нас до сих пор нет своей студии, если мы все приобретаем вот по крохам бэушные, складываем все руками там и так далее, пользуемся тем, что есть, у нас нет средств такого фонда на оплату труда. Я хочу вас уточнить, кричащие, шумящие. Если столько у нас спонсоров и столько мы принадлежим, где деньги, Зин? Ну, хоть кто-нибудь вот из этих, кому вы к нам приписали, кому вы нас приписываете, ну, хоть копеечку нам дал? Ну, почему мы тогда на этих старых там ржавых машинах ездим? Почему у нас вот концы с концами надо не сводятся? Почему мы там бэушным всем пользуемся, выживаем и умудряемся это все делать? Ну, вам в голову хотя бы это приходило-то, нет? Ну и дальше. Мы пропагандируем что? Мы пропагандируем Израиль, пропагандируем каких-то преданных какому-то там режиму людей? Нет. Мы говорим про народную культуру. А если вы не приходите на эфир, то в этом случае тогда, значит, кто-то другой будет приходить на эфир. Но это же закон жизни, закон джунглей. Попку поднял, место потерял. Ты освободил место, другой пришел. Ну и еще, если уж вспомнить совсем-совсем предысторию, много лет назад, я искал тех, кто готов по староверию выступать, потому что у нас был фольклор, у нас было язычество, у нас была смесь переходного периода христианства и язычества. Вот это все у нас было. А вот именно по староверию, по инглянам или по инглингам, у нас почему-то никто не приходил. И я тогда стал искать тех, кто был готов у нас выступать. Ну, по некоторым причинам, кто-то оказался под следствием, кто-то оказался не готовый, у кого-то там голос, у кого-то аппаратура, кто-то еще. Естественно, я нашел того человека, который вот сейчас в эфире присутствует, Любомир Таймыр. И об этом вы прекрасно знали. Вы прекрасно знали, кто пришел, чем он занимается. Но почему-то именно вот этот эфир вызвал крики, вопли. А до этого-то где вы были? Почему до этого вы не вышли в эфир и сказали, так, Алексей, там какая-то вот такая вот беда начинается. Давай-ка мы ее разберем. И Алексей бы не скрылся, не убежал. Я бы с радостью провел эфир, дал вам возможность рассказать, в чем беда и как ее избежать. Вот вы об этом подумайте, пожалуйста, прежде чем обливать кого-то грязью. Ну, а теперь, после моего такого вступления радостного, веселого, Я перехожу к вопросам и сразу говорю, вопросы, некоторые вопросы напоминают мне кучу грязного белья. Поэтому... Алексей, да. Алексей, извини, что перебиваю тебя. Я бы хотел в самом начале сказать небольшое отступление, я быстро буквально. Вот все, что писали про Народное славянское радио, писали то же самое практически абсолютно и мне. То есть люди, которые критиковали меня, автоматически переключались на Народное славянское радио. Хотя, на мой взгляд, Народное славянское радио на текущий момент не существует другого ресурса, на котором бы... Ты, Алексей, знаешь, что я выступаю... Я критикую некоторых ваших спикеров, которые у вас там, да, выступают и ведут эфиры. Мы не будем называть каких. Но, тем не менее, меня никто никогда с Народного славянского радио не гнал. Их никто не гнал. То есть мы смогли буквально вот мой эфир, следующий эфир человека, который мне не нравится, а я не нравлюсь ему. И в этом, наверное, и заключается... Тот нужный компромисс, который вообще сейчас необходим, да везде он необходим, не только в ведической славянской культуре и так далее. Поэтому не надо гнать пургу на Народное славянское радио. Ребят, если не будет Народного славянского радио, то это место никто не займет. Вы будете все смотреть какое-нибудь действительно пропартийное радио с... отголосками славянства, наполненное таким объемом клюквы, которую никто никогда не сможет разгребсти. И еще, этот эфир, вот, который мы сейчас запишем с моими ответами, это будет такого рода, вот, где я даю, грубо говоря, отчитываюсь вам, будет первый и последний эфир. Других таких эфиров не будет. Может быть, будут другие эфиры на другие темы, но я надеюсь, что будут. Но вот таких больше никогда не будет. И никогда не обращайтесь. Я даже реагировать не буду. И быстро скажу, почему. Потому что те самые, так называемые оппоненты, которые так завуалированы. Ну, я-то знаю, кто. Ну, Алексей так завуалированно их не стал называть. Да, так намекнул чуть-чуть. Не пришли. И я это расцениваю. Лично я расцениваю. Как позор и трусость. Наши враги. А у нас есть общие враги, будут смотреть на вас и думать, что мы все такие слабаки. А мы не такие слабаки. И сегодня мы это вам покажем. Благодарю. Да, на самом деле, вот раз ты поднял тему, я неоднократно с тобой вступал в дискуссии, с другими горячими парнями вступал в дискуссию, которым не нравились некоторые выступающие на нашем радио. Но как ты можешь приглашать вот этого, он тоже искажает. Как ты можешь пригласить вот этого, он там от себя отнесет. Я говорю, так, у нас открытая площадка. Мы даем людям возможность выслушать и разобраться. Мы надеемся, что у нас люди не какие-то зомбо, а те человеки, которые способны осмысленно принимать информацию, способны ее понимать, воспринимать, делать выводы. Ну, исходя из этого, сделав выводы, делать дела. И вот после этого, все-таки давай уже начну вопросы задавать. По мне, вот многие вопросы, вот мне кажется, вопросы многие похожи все-таки на копание в грязном белье. Я когда сказал, давайте набирать вопросы, присылайте, думал, ну, сейчас придут вопросы прям такие вот, где очень-очень глубоко. Да, есть глубокие вопросы, реально глубокие вопросы, но есть такие вопросы, которые вот на уровне, ну, скажем так, ты дурак, я дурак, нет, ты дурак, нет, нет, нет, не я дурак, ну и так далее. И вот первый вопрос звучит так. Когда и у кого Любомир проходил именно речение, кто нарекал, и дальше такое дополнение, душераздирающее повествование «Стаймыр» уже слышали. Точка. Что «Стаймыр», простите? Душераздирающее повествование в скобочках «Стаймыр» уже слышали. Я, может быть, чего-то упускаю, но вот читаю тебе, как это есть. Я упускаю в понимании, может быть, что-то. Я в конце не понял, что «Стаймыр». Ну, «С», дальше в скобочках «Таймыр». Ну, видимо, что-то там уже объяснял про «Таймыр». Я просто не знаю этих всех разговоров. Ну, Таймыр, я отвечу. Таймыр – это никакое не нареченное имя. Алексей, ты прекрасно помнишь, был такой форум Old Church. Значит, это форум Древнерусской церкви православных староверов англингов. И это форум непосредственно был отче. До того, даже во время уже преследования, он еще какое-то время функционировал. Я точно не помню, в каком году он там прям совсем закрылся. ну, где-то в годах, там, наверное, до 2014 года. А, и если ты помнишь, там были тоже различные распри, введение на чистую воду, то тех, то этих, там много что. Там большой достаточно форум был, закрытые разделы. И был еще форум betafix.com, на который я пришел как раз-таки с OrthChurch, где был Алексей Малышев. Там было еще, Алексей, ты точно знаешь этот форум, там было Ведера. Да-да-да. Он был запущен. Да. И, собственно, я просто к своему нареченному имени приделал название полуострова Таймыр, где я родился. Я родился в городе Норильске, который находится на полуострове Таймыр. В этом ничего, это не мое нареченное имя Таймыр. Более того, когда я это сделал, я еще не учился в аду, а только-только зарегистрировался. Только нарекся, зарегистрировался там. И по итогу я потом только узнал, что оно рунически обозначает. Потому что до этого я даже не предполагал, что это слово может быть настолько руническим. Угу, хорошо. Где... Тогда понятно. Сейчас просто вопросов много. Где нарекался? Да. Где нарекался? Где и у кого, да. Кто нарекал, где нарекался? Все очень просто. Я нарекался в 2010 году на Ире и Тишайшем, недалеко от Черемушек. Ныне этот пляж взят в аренду. Как и многие у отца Александра. Патер Дия, отца Александра, Александра Юрьевича Киневича. Это было на День Бога Купала летний. Да, праздник, соответственно... Я это долго рассказывать, как это все было, но есть куча людей, которые это видели. Есть фотографии у меня ВКонтакте, где я там на этом празднике, есть там даты поставлены, там можно смотреть, там же когда-то я их загрузил уже туда, приблизительно в те времена, там даты поставлены, там можно увидеть, где это происходило. Более того, у нас в чате сидят очень много людей, которые нарекались и вместе со мной, и в чатах наших этих... недоброжелатели, назовем их, да, корректно, для эфира, тоже сидят люди, которые нарекались со мной. Более того, те, которые со мной учились, даже там сидят. Но вот, хорошо, хорошо, сейчас, чтобы не затягивать, да. Итак, ты нарекался на Ире Тишайшем, тебя нарекал Калаврат лично, да. И это было давным-давно. Хорошо. Да, нарекал 42-м вместе с Доброславом. Я был 42-м в списке. Угу. Хорошо. Следующий вопрос Любомиру. Здравия тебе, Любомир. Скажи, а по совести ли, вот сейчас как раз из той серии, что мы на грани вот этого белья, да? Ну, судя по всему, очень важный вопрос. Скажи, а по совести ли пасынков своих бывших жен выдавать за сыновей? Тем более, если ты не воспитываешь их как сыновей, они живут отдельно, а ты при этом их включаешь в количество их детей для статистики, в кавычках. И повышение своего имиджа многодетного отца среди своих последователей. Насколько допустимо для старовера вообще спекулировать детьми? То есть вот два вопроса, насколько я понимаю. Mm-hmm. Спекуляция и вот включение детей. Абсолютно с тобой согласен, Алексей, да, как ты сказал, грязное белье. Зачем-то вам нужно мое грязное белье? Ну, во-первых, оно не грязное. Нет ни одной женщины, с которой у меня были бы отношения, там... месяц, неделю, год. Всегда это были года. И всегда мы жили вместе. И если это была женщина, которая, как, например, моя, ну, так называемая первая супруга, которая тоже, кстати, нарекалась на Ире, имя ее Ведослава, у нее уже был на то время сын. Ему было 3 года. Он меня, ну, поскольку мы жили долго вместе, да, у меня от нее потом родится еще мой младший сын Святояр, вот, был Данила сын, он называл меня отцом, я его тоже называл сыном, и мы, в принципе, мы сейчас редко общаемся, потому что он уже вырос, да, и, но у нас с ним кое-какая связь все равно идет через мессенджеры, там, и у нас нету такого, там, дядя Любомир или дядя Никита, у нас с ним такие же отношения, отец с сыном, ну, я не такой богатый человек, чтобы летать в Норильск, он в Норильске живет, чтобы мы вот, а чтобы встречаться, ну, дело в том, что там его мама отошла от древней веры первопредков, и теперь она как бы против этого общения. Не, даже не общения, а встреч больше. Это первое. Второе. А каких еще вы знаете? У меня есть также, я его считаю искренне сыном, Ведомир. Я тот, который от моей бывшей жены, Радославы, у нее, да, был сын, когда я ее взял в жены. Ему долгое время называли, у нас были теплые отношения, как отца с сыном. И что в этом плохого, что я его считаю своим сыном? Считаю, считал и буду считать. Если он когда-нибудь обратится ко мне за помощью, как к отцу, да, хорошо, я ему помогу. Это мой сын, мой ребенок, я за него ответственность взял. Не я принимал решение, что мы не будем с ним общаться. Как вы себе это представляете? Все, не общаемся, так что ли? Нет. Хорошо, ну, да, ну понятно. Подожди секундочку. Подожди, я хочу просто, раз это грязное белье, подожди. Так вот, я что еще хочу сказать. А когда вы начинаете пытаться терминологией какой-то, да, там, из староверия, а вот мог ли старовер, а вот мог ли там что, а что вы под этим подразумеваете? Что, что я не мог разводиться? Мог. Я не мог сходиться? Мог. Да я вообще свободный человек и могу в этом отношении со своей жизнью делать, как хочу и что хочу. И если вы решили взять меня в какой-то образ и пример, это ваше личное дело. Но я всегда говорил и буду говорить, все дети мира – наши дети. Хорошо. Хорошо. А сколько получается вот именно твоих детей, вот тобой зачатых? Зачатых. Биологических. Да, биологических. Двое. Двое детей. Хорошо, да. Идем дальше. Если этот вопрос был на уровне, скажем так, грязного белья, дальше, мне кажется, уже более по существу, и здесь звучит так. Вопрос Любомира. В случае развода в семье староверов англян, всякое бывает, к сожалению, как правило поступить мужчине? Оставит ли все совместное имущество бывшей жене, или поровну поделить, или все забрать себе? Особенно интересует ситуация, когда нет совместных детей, а у женщины есть ребенок от предыдущего брака. Если что, многие в курсе, как ты поступал. Ну, а вот здесь, да, дополнение, ПС. Если что, многие в курсе, как ты поступал в такой ситуации. То есть... И как я поступал в такой ситуации? Я не знаю, как ты поступал, поэтому вот такой вопрос. Хотите, расскажу, как я поступил в последний раз? Вы хотите немножко подробностей? Кстати, у нас смотрят эфир многие общинники, и они, я думаю, могут это подтвердить. Более того, тут сидит моя супруга. Дело в том, почему так говорят. Потому что моя бывшая супруга, ну, в свое время была очень сильно обижена. Не знаю, до сих пор обижена или нет, Радослава. Наверное, обижена, я предполагаю. Поступила не очень хорошо. Начала распускать слухи о том, что ей за то, что она записывала совместно с нами уроки в Аукмир, должны были заплатить 500 000 рублей. Ну, извините, как бы вы там не хотели в комментариях писать, что я там работаю на Соросов там или кого-то. Ну, вот нету у меня 500 000 рублей. Я, может быть, бы и заплатил бы ей, но нету. Потому что, ну, вот я живу так же на зарплату, как и все. Так вот, как я поступил, давайте расскажу. Вот сейчас женщины, одиночки, которые смотрят эфир, оцените просто, оцените. Я развелся с женщиной, у которой, как многие тут могут заметить, не биологический со мной ребенок, но я его считаю своим сыном. Более того, этот развод проходил очень трагично с той точки зрения, что перед этим у нас родилась мертвая дочь. У Радослава была замирающая беременность на последний месяц, на последней неделе. Это была трагедия. Трагедия не только для нас двоих, это для всех была трагедия, в том числе даже для всей общины. И я, честно говоря, даже не знал, как с этим справиться с ее эмоциональным фоном, а потом уже и со своим. Мы пытались из этого всего выбраться, у нас не получилось, к сожалению, случился развод. Так вот, я по 70 тысяч, развод у нас случился в октябре, по-моему, не этого года и не прошлого. Я по 70 тысяч рублей каждый месяц ей платил. До января месяца, ну давайте посчитаем, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. И в январе, так я говорю, слушай, ищи работу, потому что, ну, раньше она не работала. Я не то, чтобы я не позволял, но она занималась очень большой работой в Аукмир. очень большой пласт нагруженности на нее был, и просто было некогда. Плюс наш сын Ведомир, который учился, перешел уже там почти в старшие классы и так далее. Ну и то есть времени не было абсолютно. И в январе она обратилась ко мне за помощью. Если кто попросит, я даже могу показать личные смс-ки. Попросила за помощью, что, значит, квартиру, которую она снимала, она стоила 45 тысяч рублей. Это было Москворечье, кто знает из Москвичей район. Сейчас там, наверное, вообще конские денег стоит все это. И она попросила, говорит, мне не хватает денег на аренду. Хорошо, сказал я, и просто-напросто эти деньги ей отдал. Но после этого я начал узнавать, как она пытается влить в клин между нашими общинниками. Слава богам, нашлись люди, и в большинстве своем наша московская община не повелась на все это. И, в общем-то, были люди, конечно, повелись, потом возвращались. Сейчас некоторые как, даже до сих пор пытаются как-то общаться даже со мной. Ну вот они ушли из общины, потом вернулись. Ну вот, вот так я поступил. А как я должен был поступить? Я вот с другой стороны смотрю, как, наверное, как большинство мужчин я должен был поступить. Вообще ничего не отправлять. Ну ребенок же не мой. Ну так же, да? И когда был суд, когда вы хотите, вот я вам прямо вот рассказываю, как этого вообще мало кто знает, только друзья. Вот когда был суд, потому что она подала в суд, у нас была крутая машина, как Алексей сказал в самом начале, мы ездим на ржавых машинах, потому что мы все вкладываем в вас, в ваше обучение. И у меня была ржавая машина, Санем Кайрон 2011-го. И вот она начала судиться за эту машину. Хотя мы с ней договорились, что ну как бы машина отойдет мне, потому что она куплена была на мои деньги, на деньги моих родственников, которым я потом отдавал. Такой я богатый, да, вот как пишут все. Занимаю деньги у родственников, чтобы купить машину. И когда она судилась, и она почему суд проиграла? Потому что увидели поступление от меня ей денег. Ей сказали показать, ну, мой адвокат ходатайствовал о том, чтобы она показала банковские операции, распечатку. И она вот нас, ну, там у нее был менее грамотный адвокат. Он пойди эти распечатки и покажи. А там были как раз-таки банковские операции о том, что она деньги получала. И все. И она проиграла суд. Потому что я как бы, ну, ничего ей за машину не стал должен. Сейчас до сих пор идет судебная тяжба. Она подала потом в еще один суд, потом в кассационный, дальше, дальше. И я не знаю, зачем ей это нужно. Потому что, ну, ей уже выплатили достаточно. Я, ну, если суд обяжет, конечно, я что-то выплачу, но я сомневаюсь. Потому что, как бы, ну, нету никаких предпосылок для этого. С человеком поступили честно, ей дали денег больше, чем несколько месяцев, для того, чтобы она организовала свою жизнь. Я же не могу ее тянуть. У меня другая семья потом через полгода появилась. У меня родилась потом дочь. Ну, я не могу тянуть другую женщину, которая еще и за моей спиной начала распускать сплетни. Это я считаю неправильно. Понятно. Так, дальше блок у нас по детям продолжается. Да, ну, затрагивает людей этот вопрос. Такое ощущение, что все святые, у всех в семьях порядок такой, что им вот надо покопаться в моей семье. Ну, давайте. Не знаю. Ни за кого говорить не буду. Я сегодня задающий вопрос. транслирующий вопрос. Так, вопрос Любомиру. Где твой единственный родной сын? Почему ты его не воспитываешь и используешь его просто для статистики, создавая имидж отца? Мы знаем ответ, но важно услышать, что ты ответишь. Точка. Где мой родной сын? Единственный сын, почему ты не воспитываешь? Вот опять слово «статистика» послали. Присутствует. А, у него было день рождения. Мы знаем, что ты ответишь. В марте. Отослали ему часы отослали ему часы и футболки казачьи. Он выступает в казачьем ансамбле. Откуда же я это могу знать, если я с ним не общаюсь? Он выступает в казачьем ансамбле. Казачок от Норильской музыкальной школы. Отослали ему футболки Дания и ему. Еще что отослали? Одну книжку отослали, открытки. Его мама всячески препятствует нашему общению. Это печально. Ну, ничего, дождемся, когда он станет совершеннолетним. Мы с ним так решили, что когда он станет совершеннолетним, уже никто нам не сможет запрещать общаться с друг другом. Я очень рад, что он поддерживает все равно казачью традицию, несмотря на то, что мы с ним крайне редко общаемся. Слушайте, я человек из крови и плоти. Я что, перед вами оправдываться должен? На свою харьку посмотрите. Следите за своей семьей. Понятно. Так, продолжаем. Я так чувствую, что здесь некоторые есть слова, которые пересекаются. Такое ощущение, что это из одного чата сначала все было прислано. Ну, в любом случае, зачитываю. Ты можешь отвечать, как желаешь нужным. Я не имею права тебя не останавливать, ничего тебе советовать. Итак, здравия тебе, Любомир, из рода Немченко. Скажи, опасуешь ли сыновей своих бывших жен твоих пасынков? Да, это уже был у нас вопрос. Тем более, если ты не воспитываешь их как сыновей, они живут отдельно, считая тебя отцом, не духовным учителем. То есть не считая тебя ни отцом, ни духовным учителем. А ты при этом их включаешь в количество их детей, опять же, долг статистика присутствует для статистики и повышение своего имиджа многодетного отца среди своих последователей. Насколько допустимо для старовера вообще спекулировать детьми? Итак, есть повторяющиеся фразы, а есть... На них мы, наверное, не будем отвечать, да, на повторяющиеся? Да, ты имеешь право отвечать, не отвечать. Я тебя не принуждаю ничего. Ну, про Немченко, ну, что, часть моего рода. Казаки Немченковы. Хутор их находился в Егорлыкском районе. В Егорлыкском районе воевали против большевиков. В свое время были переселенцами из Бугского казачьего войска. Я не понимаю суть вопроса. Ну, это часть моего рода, Немченковы, что? Вы откройте, вот там, я знаю, подожди, я вспоминаю, есть спекуляции, мне тоже скриншоты показывают. Кто-то там спекулирует на теме, что Кравцовы и Немченковы – это такие дальние рода. Дело в том, что мне повезло. Родословная моего рода довольно хорошо даже описана в Википедии. Довольно хорошо с точки зрения... что она довольно глубоко, давно описана, благодаря одному из наших родов Кравцовых, какие близкие к нему роды идут. Там будет в Википедии написано «Немченковы». Чего вы хотите? Вы пытаетесь разобраться в вопросах, в которых вы вообще ничего не понимаете. Если вам кто-то где-то что-то ляпнул, ну, мне вас жаль, раз вы верите первым попавшимся. Я хоть раз кому-то отказывал, кто ко мне приходил и спрашивал про этим. Более того, мне интересно про свой род рассказывать. Мы же даже эфиры записывали. У нас сейчас готовится, у нас не в старой вере, конкретно в нашем роду. Мы побывали сейчас на могилах предков моей супруги. Специально, чтобы включить их в родовое древо. Потому что были моменты, которые так не узнаешь. Ну, там некоторые даты смерти, даты рождения и так далее. Ну, знаете, как это бывает. Мы сейчас готовим полноценное, опубликованное в интернете древо. Более того, часть его я уже показывал, и ветка, например, Кравцовых опубликована. Вы побойтесь Бога такие вещи рассуждать и такие говорить, потому что этот эфир смотрит моя мама, моя бабушка, мои родные, и у них сейчас, я не знаю, что, они просто смотрят на вас, как, извините, на дураков последних. Что за спекуляции Кравцов-Немченковы? И тот мой род, и это мой род, и близкие рода, и жили рядом. И там вообще очень интересная история. Там чисто кармическая история. Там некоторые события, которые происходили в древности между этими родами, случились уже в преддверии революции. Я перед кем должен оправдываться? Перед вами, где, я уверен на 100%, человек, который это писал, своих предков-то не знает в седьмом колене. Потому что это крайне тяжело. Ты, друг мой, если хочешь на эту тему, просто ты обратись, ты бедный человек, я тебе помогу. Я тебе расскажу, как узнать. Благо сейчас время интернета, вон даже Яндекс создал поиск по архивам. Всем советую, очень полезная вещь. Все, я ответил на вопрос. Или что я пропустил? Ну, здесь про спекуляцию детьми уже третий раз, поэтому это ты уже ответил. Про статистику ты тоже же ответил. Детей это самое первое дело. Староверы вообще, они детей в первую очередь трогают. Молодцы староверы, староверистые мои. Хорошо. Так, следующий вопрос. Тоже тема жен детей, но немножечко с другой стороны. Итак, а вопрос... Старую веру-то будет у нас сегодня? Да я... Ну, подожди, тут уже много... Я говорю, вопрос мне накидали, у меня голова уже самого так это пухнет. Вопрос Любомиру. Здравствуйте, Любомир. Несколько лет назад ты в очень грубой и строгой форме наставлял женщин, старших женщин, что они обязательно должны быть при мужчинах. А если не успели родить большое количество детей, то им нужно усыновлять детей из других родов. Скажи, а твоя мать взяла эти наставления, ну, вняла этим наставлением? Она сейчас с мужчиной и усыновила ли кого-нибудь? У нее ведь только один ребенок, ты. Точка. Вы реально считаете, что я буду сейчас публично общаться на тему личной жизни моей матушки Агнеслав? Ну, реально так считаете? Это вас не касается, и это не мое личное дело. Ну как, оно, конечно, меня касается, но я не имею права публично что-то рассказывать про личную жизнь своей мамы. Вы ничего про нее не знаете, и про ее жизнь, и сколько у нее детей, и никогда не узнаете, потому что вы никто. И звать вас никак, потому что вы даже не представляетесь. Вы даже на этот эфир не пришли. Ну, то есть, как оппоненты, я это имею в виду. От вас представителя нет. Так о каких... На такой вопрос я не то, что не буду даже отвечать. Это вопрос, ну, даже не провокационный. Это вопрос людей, которые берегов не знают. А у ваших бабушек, дедушек есть? А у ваших мам, пап? Нету. Нету у вас совести, когда вы задаете такие вопросы. Это личное дело моей мамы, и я это обсуждать не буду. Моя мама – святая богиня. Так было, так есть и так будет. Благодарю за ответ. Идем дальше. Здравия, Любомир. В первые годы своей деятельности ты собирал пожертвования на издание книги «Мудрости Бога Крышиня», так называемые «Крышеновицы». Перебью, до сих пор собираем. Угу. Так, дальше, продолжаю. Это же не я придумываю, так написано. Я все же... И это не пожертвования были. Да-да-да. Итак, деньги были собраны, а книга не была издана. Вопрос, ты вернул эти деньги своим общинникам? Во-первых, не только общинникам. Что за инсинуация? Если вы не знаете, как дела обстоят, то интернет помнит все. Найдите объявление, первое объявление «Ваук мир» о том, о книге «Мудрости Бога Крышиня». Какие пожертвования? Вы о чем вообще речь ведете? Это был предзаказ книги. 1000 рублей – одна книга. Пока мы, извините, пока сообщество староверов набрало вот эту вот энергию для того, чтобы наконец-таки заказать эти книги, все печатные услуги подорожали, все подорожало. Соответственно, нам пришлось еще вкладывать деньги. Мы хотели, чтобы это не закрыли. Ну, то есть... Это было легально, чтобы это была настоящая книга от староверов англиян. Обратились к знающим людям, к юристам, подали просьбу провести лингвистическую экспертизу в соответствующих органах в Новосибирском институте. Значит, там эту экспертизу затянули ее на 2 года, кормили нас завтраком, после чего мы... Ну, можно сказать, скажем это так, я не помню точно, как это называется, отозвали свою, значит, просьбу и начали, а уже за это время прошло еще подорожание, и начали просто готовить книгу к изданию, сверстывать ее на свои деньги. А вы думаете, это дешево стоит сверстать книгу? Нет, это не дешево. Это очень, чтобы у вас это было красиво, чтобы это было... У нас и так дешевый формат этой книги. На текущий момент у нас в этом уже году выйдет книга «Мудрости Бога Крышиня». И она уже выйдет без всяких, правда, цензур и так далее. Мы хотели играть по правилам, но не мы виноваты, что закон не работает для тех, кто их пишет законы. К сожалению, по крайней мере, не всегда. Ну, правильно я понимаю, что ответ на этот вопрос, процесс продолжается, и в скором времени книга появится. Правильно? Абсолютно верно. До сих пор можно совершить предзаказ. Мы принимаем средства, причем по старым ценам. По старым ценам. То есть не, мы не меняем цену. Я туда вложил в своих 200 тысяч кредитных денег. Кредитных, ребят. И я не верю, что они отобьются. Потому что тот уровень грязи, который выливается на меня, он просто затмит все, и вы останетесь без древних знаний. Кто-то останется, кто-то да, кто-то будет. А вы останетесь и будете сидеть еврейчиков ругать в чатике. Вот и все. Так, ясненько. Идем дальше. Вопрос Любомиру. Если символ веры раздражает власть, многоточие, то что ты предлагаешь? Первое – поменять символ веры. Второе – поменять власть. И вообще, тебе что ближе по душе – вера или власть? Что за какой-то странный вопрос, Алексей? Ты не считаешь, что это? Вот мне просто от тебя комментарий. Я читаю то, что мне прислали. Я обещал, обещал всем сторонам быть совершенно нейтральным в этом разговоре. Вот совершенно это просто какая-то галиматья. Даже хочется сказать, ребята, вы что там как бы употребляете, когда вопросы такие пишете? Я что? Я не понимаю этого вопроса. Власть? Какая у меня власть может быть? Я что, чиновник? Нет, не у тебя, не у тебя. Здесь, видимо, после того эфира, который был, там было что-то сказано про власть, про сотрудничество с властью, ну и так далее, и тому подобное. Что-то сказано, Алексей, да. Что это плохо. Это не я подготовился. Я, судя по тому, что люди услышали, понимаю, откуда эти, такие вопросы. Люди не слышали. Там был описан. Вот если говорить про этот эфир, который всех взволновал, он же взволновал-то, Алексей, не потому что, а потому что там был как раз-таки описан алгоритм передачи духовной власти. Как становятся патердиями. Это не выборная должность, и не только. Какую власть я могу обрести в старой вере? Как она меня может привлекать? Да и не сказать, что меня власть не привлекает, я не понимаю это слово. Ну, давай для еще. Меня власть, когда люди сидят в Думе и принимают законы. Например, я знаю, что такое влада. Жить в ладу. Ну, например, жить в ладу там, да, с семьей. Вот это я понимаю, там у меня есть своя влада. Там у меня есть, и чтобы эта влада действительно была, я должен быть мудрым семейным правителем, чтобы, так сказать, все жили в ладу. Это я понимаю. А так... Власть, что меня привлекает, власть не нет, привлекает. Давай еще раз прочитаю вопрос. Судя по всему, здесь надо в нем разобраться, попытаться. Давай еще разок медленно читаю. Вопрос Любомиру. Если символ веры раздражает власть, то есть не тебя, а ту власть. Чтобы понять этот вопрос, Алексей, извини, что перебиваю. Что подразумевается под символом веры? Один из 144 символов свастичных? Или что под символом веры подразумевается? Можно же тут, извините, уйти в такие дебри, что является символом веры. У христиан есть конкретное понятие, что такое символ веры. Я не понимаю просто, что раздражает вас, символ веры? Какой? Ну, я понял, смотри, тогда я уточню. Там же был вопрос о том, что... Вот я сейчас припоминаю отрывки, хотя я был в командировке, вот не слушал прям подробно, но так вот бегом, да? Хотя я был в командировке, и очень тяжелое было такое у меня. Но все-таки моменты некоторые я выхватил. Там же был разговор о том, что нам досталось плохое наследие из-за того, что с властью произошла стычка, из-за которой вот эти преследования... Потому что там вот у Коловрата был это свастичный символ представлен, и к нему несколько раз обращались, убери. То есть, судя по всему, вот этот символ, про этот символ, скорее всего, это речь. Я могу ошибаться, но так вот, как я понял. Нет, скорее всего, ты правильно сказал. Я понимаю, просто человек пишет, неправильно немножко. Пишите более корректно, ребят, чтобы мы вас понимали. Что в эфире я сказал, да. Но только я сказал, что из-за Коловрата. Ну, отчи – это выборная должность, не отчи, правильно, а патриди – это выборная должность. Он возглавляет структуру. В этой структуре есть круги управления. Соответственно, на тот момент было духовное управление. Кто такой патриди? Да это, грубо говоря, пресс-секретарь. он взаимодействует с внешней властью. Но внутренние процессы, он, конечно же, тоже с ними взаимодействует, но там власть за кругом. Соответственно, я же сказал там прямо, и что духовное управление на тот момент древней веры первопредки совершило, я уже дословно не помню, но, по-моему, приблизительно я сказал так, что совершило такие шаги, которые нас с властью поругали. И если вы помните, даже беседы с отцом Александром, даже не беседы с отцом, еще до них разные лекции, он же прямо говорил, что он выступал на симпозиумах, где приезжали и с ним рядом выступали, значит, христианское священство Омской области, довольно высокое, муфтият Омской области и другие духовные лидеры. То есть староверов приглашали, староверы были в одном кругу. Кришнаиты в одном кругу не стояли, а староверы стояли. То есть у нас был выстроенный диалог со старой верой. И это сделали те, кто были еще до отца Александра, то старое духовное управление. А новое, которое пришло, к сожалению, из-за своей принципиальной, твердолобой позиции, и я это говорю не просто так, решило поиграться в протесты, и все. Они установили огромную свастику золотую над частным сектором Омска буквально. И к ним пришли. А что, к ним не должны были приходить, ребят? Или что там написано? Нет. А тут пролетал каждый раз самолет, и на нем было написано «нет нацизму». Вы, как сказал Алексей, в джунглях находитесь. И в этих джунглях есть правила. В джунглях прав тот, кто сильнее. А староверы не сильные, ребята, даже тогда. Мы сейчас-то слабые, а тогда были мы сильные, сверху сильнее, чем сейчас. Тогда у нас старики были, старейшины были из родовых долинных общин. А сейчас у нас их нет. И кругов нет. Соответственно, мы сейчас слабые. Ну вот про что я говорю. Что власть сделала? Ну, я сказал, что она сделала правильно. Естественно, правильно она сделала. Вы поймите, это кажется так, что мы, такие богоизбранные староверы, поставим сейчас свастику, и это будет ну просто светочем, на который люди прибегут. Прибегут фанатики, которые имитировали национал-социалистические движения в 90-х годах, в которых, кстати, отец Александр состоял. Можете даже значок РНЕ увидеть в одной из изданий САП, да, и это бы все использовали для удревления своей идеологии. И что бы мы получили? Наши предки, боровшиеся с нацизмом, просто-напросто переворачивались бы в гробах, а кто и в ямах, в воронках и так далее, от того, что мы допустили эту химеру в свои ряды. А это уже допускалось. Власть отреагировала жестко. Более того, потом была возможность договориться. У меня есть переписка с адвокатом, с одним из адвокатов из Москвы, отца Александра. И что? И он мне пишет, он не мне писал, Богуслава Дровицкого, одному из моих учителей. Он пишет, значит, что отец Александр со своей командой не слушает его советов. А знаете, что самое смешное? Что этот человек, который вот в этой переписке, вы его по телевизору иногда видите, это теперь достаточно известная личность. И просто представьте, если этот человек мог защищать права староверов англиян тогда, в каком бы мы сейчас были более легком, да мы бы, наверное, в легализованном положении были. Ну или хотя бы что-то на уровне кришнаитов. Вот про это я говорил, а не про то, что там духовное управление плохое. Нет, был принят ряд неправильных решений. Были приняты решения бороться с властью, быть оппозицией к власти. Ну, это и погубило. А почему? Потому что все решили, как и сейчас, что они крутые политики. И они могут высказывать свои политические желания, предпосылки и так далее открыто в комментариях, и им ничего за это не будет. Когда, в каком, вы где видели, чтобы такого никогда не было? Ну, где-то, если только до крещения Руси, и то, скорее всего, были свои какие-то распри. Такое было всегда. Власть всегда одинакова. Это алгоритм. И если вы представляете ей хоть малейшую угрозу, она с вами будет разбираться по закону, которому она придумала, а не по закону Божьему. И вот сравните. Вы живете по закону Божьему и советуете всем так быть. А он не работает. Работает людской закон, который придумали те, кто людей возглавляет. Вот и все. Вот об этом я сказал. Что я такого сказал? Да я все правильно сказал. Еще раз подписываюсь под всеми словами, которые ты сказал на эфире и сейчас. Хорошо. Значит, мы разобрались, что такое символ веры. Это как раз тот самый свастичный знак, или ярговый еще его называют. И власть тоже поняли. Так вот, короткий ответ. Что ты предлагаешь? Вот вопрос-то прозвучал, надо ждать ответ. Поменять символ веры, вот это самый ярговый, либо поменять власть? И вообще, что тебе ближе, по душе, вера или власть? Вот, вот эти вот вопросы я должен, обязан просто задать, потому что скажут, что я тебе не задал. Вопрос очевидный. Ответ очевидный. Я человек, занимающийся духовным развитием, и для меня вера всегда будет стоять во главе. Всего и всегда. А по поводу поменять символ веры, невозможно поменять символ веры. Никогда. Невозможно. Хоть что ты делай, невозможно. Можно изменить, можно принять решение, чтобы его публично не показывать, если он запрещает, его запрещает закон. Но дома-то никто не запрещает. Дом, пожалуйста, вон. Хоть завешайтесь. Но если такие правила игры, нарушая которые, нас уничтожают. Ну, надо быть полными дураками, чтобы, в плохом смысле этого слова, да, в современном, чтобы играться, тыкать палкой во льва с такими зубищами. Ну, вот и все. Так, идем дальше. Вопрос Любомиру. Символы чужих религий не раздражают тебя? Не символ веры первопредков, а именно чужеродных белым религий? Я не считаю, что существуют какие-то черные, коричневые, желтые религии. Я не считаю, что даже исходя из расовой теории, которая не отвечает, не то чтобы не выдерживает никакой критики, основанная на расовом превосходстве белых людей, в нацистской Германии, я не считаю, что есть место в древней вере первопредков. Я так не считаю. Это химера, которую нужно убирать. И исходя из этого, я не считаю, что древняя вера первопредков – это сугубо каких-то голубоглазых, русоволосых мужчин и женщин вероисповедания. Открою маленький секрет. Очень маленький. Отец Александр нарекал в свое время и евреев, и турков. Турка вообще при мне нарек, между прочим. Это был то ли 2011, то ли 2012 год. Его, я даже помню имя. Радомир его нарекли. И было у него две дочки. Одна Мелисса, а вот второе имя не помню. Жена у него была русская. Вот его нарекли, и он спокойно был Радомиром. Ну, интернета уже не было, и никто об этом не знал. Это как бы так немножечко. Я не считаю, что... Я считаю, что древняя вера первопредков – это вера, к которой могут прийти любой человек, абсолютно любой. Хоть он негроидного происхождения, хоть он монголоидного происхождения или китайского, хоть белого. Наши предки всегда были и относились к людям любых культур как к равным себе. А то, что это засело в умы каких-то там людей, которые понадевали бороды с берегинями и вышитыми рубахами, и это начали транслировать на молодежь, на меня, на молодежь. Я пришел в 16 лет в старую веру, и мне это все. Это говорит всего лишь о том, что они чувствуют себя неуютно, потому что не знают своих традиций. У меня нет никаких проблем при общении с турками, евреями, африканцами негроидного происхождения и другими народами. И мы можем говорить о богах и находить соприкосновение. Единственное, с чем я согласен, что все должны изучать свою культуру в первую очередь. Если ты родился на территории Великой России, не точнее правильно сказать, если ты представитель одного из народов, проживающих на территории Великой России с древних времен, то в первую очередь ты должен изучить свое. Изучить свое и понимать свое, в том числе и африканцы. Если они там, да, живут в Африке, они должны африканские свои мировоззрения изучать. Там американские индейцы свои и так далее. Иначе, если это не изучать, их культура, их предков, древняя культура, куда-то уйдет. Поэтому вот эти вот все старые нарративы, которые не отвечают критике, вы оставьте где-то там. Я считаю, что древняя вера первопредков – это в первую очередь вероисповедание, а не религия. Это в религии мы делимся по кружкам, по лагерям, а в вере любой человек может быть вере. Хоть темный орлик. Какая интересная у него раса, а? Какая у него народность? Какое этническое у него, у темного орлега какого-нибудь? Чернобог, между прочим-то, это же он же тоже из расы. Более того, многие люди не знают историю. Считают, например, тюрков чуждые нам народы. Считают, например, молдаван чуждым нам народом. Считают, например, там, кого-то еще чуждым народом. Хотя у нас общий скифский предок и так далее, об этом можно много рассуждать. Ненавидят тюркские языки, ненавидят там кого-то еще. Ненависть – это классный товар, который успешно продается. И он продается очень быстро, в отличие от чего-то положительного. Вот это внесли в старую веру, это вирус. Поэтому в АУК-МИР уроки по религоведению практически, ну, они урезанные, очень мало. Да, я думаю, что слова, что в древнюю веру может войти кто угодно, хоть чернокожий, вызовут очередную волну вопросов к тебе. Ну, Но все-таки, вот здесь первая часть вопроса, символы чужих религий не раздражают тебя? Вот ты не дал ответ. Нет? Нет, а как они меня могут раздражать? Какие, например? Я не знаю. Я тоже не знаю, просто задаете вопрос, как он написан. Вот, честно. Что меня должно выражать? Ну, человек верит, это его символ, пусть верит. Я не считаю, что есть какие-то их символы, во-первых. С моей точки зрения, как старовера инглянина, все пришло от древней веры первопредков, из инглиизма. Звезда Давида, которую сейчас называют звездой Давида, да, это звезда Велеса. Что там? Пятиконечная звезда, тоже наша звезда. Все символы во Вселенной есть и присутствуют. Они не являются чем-то конкретным. Это не собственность чья-то. Так же, как и наша звезда Инглии. Загуглите, что такое бахаизм. Они используют звезду Инглии еще с каких давних времен? Давай продолжим. Да, давай продолжим. Следующий вопрос Любомиру. На заре своей деятельности ты говорил о наличии у тебя ведического текста Кришеновицы, книги мудрости Бога Кришеня. Патер Дилый Александр на прямой вопрос ответил, что такого текста не существует и никогда не существовало. Подтверждает он существование общины Арис на территории Казахстана, как, впрочем, и общины в Индии, да и последнего собрания круга Ведичи в 2012 году и принятие ими уставного документа о том, что далее церковь староверов будет развиваться без Патер Дия. Прокомментируй, как так получается? Можешь ли ты предоставить другое объяснение, кроме как своей откровенной, даже слово такое резкое, брехни по этому поводу? Точка. Сразу следующее, я отвечу, но я сначала хочу, чтобы люди, которые это пишут, предоставили мне видео, где отец Александр, причем это видео должно пройти на проверку нейросети, это ли, во-первых, лично говорит. Вот тогда это будет предметно, об этом можно будет говорить. Но это не самое главное. В свое время отец Александр утверждал, что бубнов у славян не было, что красных ластовицы были только у воров. А также он утверждал о том, что была ядерная война в 19 веке, в 19 столетии. Он все это утверждал. И все это является его личным мнением. И если мы будем брать всерьез это все, то тогда получится, что наш отец Александр, если мы это воспринимаем, как будто это в старую веру входит, что это не его личное мнение, ну тогда, извините, тогда получается, мы какую-то найдем брехню. Но я замечу, что, еще раз вам повторяю, отец Александр – это человек, который над структурой находится. Структура. И он сам говорил и говорит о том, что существовало много общин. Вполне каких-то он мог знать, каких-то не знать. А еще у нас, знаете, я помню, когда-то были какие-то распри с Алексеем Васильевичем Ведоманом Видогором Трехлебовым, который был, на секундочку, знаком с общинниками из Индии. И, например, у нас в Аукмир, в семинарии, да, есть, я сейчас не буду открывать, мы разбираем последний круг старейшин, который происходил. И какие старейшины там присутствуют. И что говорил отче на этом кругу. Мы все это знаем. У нас есть это все. Я объясню, откуда это сразу, отвечая на все эти вопросы. Вот помните, вот я же там не был никогда, многие как говорят, но на подворье стоял компьютер. И я, будучи еще совсем молодым парнем, просил, а можно я там покачаю там какие-то материалы, там музыку, что-то еще? И я просто скидывал все на флешки, на CDR-ные, CDR-вшные диски, я это все перезаписывал туда. Была, по-моему, такая программа, то ли Нейра называлась, то ли как-то еще, или Нейра, ну что-то такое. И я скинул всю практически там информацию. И она оттуда. Я ничего не беру с потолка, ничего не придумываю, как некоторые, кстати. Вот. А теперь отец Александр заявляет такие вещи. Я мало верю, что отче об этом может говорить лично. Я не видел видео, я не слышал аудио, где отец Александр бы об этом говорил. А если бы сказал, ну, боги ему судья. Что я тут скажу? У меня много вопросов к отцу Александру. Но эти вопросы, если мы на них начнем с ним открыто обсуждать, и его, и меня подведут под статьи. Мы просто вместе можем сесть в тюрьму. Только у меня шансы из нее выбраться еще будут в силу возраста, а у него нет. У него и так со здоровьем плохо. Многое лето ему, и здравия, конечно же. Наш последний патерди, другого не будет. Соответственно, опять же, знаете, если верить всем слухам, что там где-то что-то сказал отец Александр, то еще раз говорю, у нас тогда будет... вообще такая картина мира, какой. Я помню, Алексей Васильевич Ведоман Трехлебов вообще сказал Сваргиму Пречистой, что чекисты это рептилоиды вообще были. Первые чекисты, которые. Ну, отче тоже допускал разные грехи. И если уроки аду посмотреть, он сначала одно говорит, потом говорит другое. Это игра. Ну и еще добавлю: даже если отец Александр бы говорил вот так вот про старую веру, вряд ли бы он говорил про нас. Потому что, вряд ли бы он говорил не про нас, наверное, вряд ли бы он прямым текстом сказал, что он нас бы поддерживает. За что ему большая благодарность и его мудрости. Иначе к нам могли бы постучаться сразу. Просто постучаться и сказать, ребят, вас поддерживает экстремист, чуть ли там не террорист, чуть ли Кеннеди там не убил. Валер, смотришь мой эфир? Еще раз скриншот сделай с ручкой, специально для тебя позирую. Так вот, экстремист Александр Юрьевич Хиневич, вот давайте-ка пройдите-ка научную ставочку и на допрос. Когда меня судили, 2011 год, могу ошибиться, меня судили там 2 года. Вот меня судили по 202 статье. Меня, спецслужбу, как там пишут некоторые, все вопросы задавались конкретно только про отца Александра. Про связь, читал ли он какие-то лекции, давал ли он какой-то инструктаж, то это, десятое. У меня была куча допросов, больше 50. И на каждом меня все время муссировали про отче. Все время муссировали про отче. Постоянно. Это были часовые допросы, не просто там пришел. Работала целая следственная группа. И что? Сказал отец Александр, куда-то это делось? Никуда. Ученики Аукмир знают правду. Семинаристы. Да и уже ученики 3-го курса тоже. Продолжим. Здесь серия вопросов, которые я прям так зачитаю одним махом. Вопрос Любомиру. Фамилия Кравцов, твоя ли фамилия Немченко твоя? Каковы причины смены фамилии? И следующий вопрос продолжение. Приветствую, Любомир. В своих голосовых ты активно призываешь относиться с почтением к своим предкам. Скажи, пожалуйста, а почему ты не носишь фамилию своего родного отца? Ведь Кравцов – это фамилия твоего отчима. И это действительно древний казацкий род. А фамилия твоего отца Немченко. Насколько корректно носить фамилию отчима, если он тебя не усыновлял? Или желание выдать себя за потомка казацкого рода для тебя важнее, чем почтение к своим настоящим предкам? И поясни, будь ласков, где твой отец родной? Расскажи хоть что-то о нем. То есть три вопроса здесь. Какая родная? Почему носишь... Пропустим эти вопросы, потому что я уже на них отвечал. Я не считаю нужным комментировать какой-то бред просто-напросто. Сидит там некий Любослав Примак, есть такой человек, загуглите, кто это, со своими семейными проблемами, не имеющий нормальной семьи и пытающийся вот, эту, вот этот весь бред инициировать. Я его и 3 года назад, и 4 года назад слышал. Ну, человек, я желаю ему здравия, оно ему пригодится. Ты вправе отказаться от вопроса, от ответа, не имея права тебя принуждать. Следующий вопрос. Здравия тебе, Любомир, и всему роду Немченко. В своих эфирах ты неоднократно говорил, что нужно жить на земле и создавать свое крепкое хозяйство. Скажи, пожалуйста, а твое крепкое хозяйство в Турции? И вообще, есть ли оно, или ты учишь тому, чему не следуешь сам? Поворот другой теперь. Вот. Если бы было бы в Турции, то что? Плохо, что ли? Ну, было бы в Турции. Что плохо? Я не понимаю, в крепком хозяйстве в Турции, ребят, да где хочу, там занимаюсь крепким хозяйством, могу не крепким заниматься. Что я учу? Я учу, да, что должно быть крепкое хозяйство. У нас есть ученики и граждане Израиля даже есть ученики, и не только, и в Америке есть ребята. И что, им теперь крепкие хозяйства не иметь? Что за бред там вообще пишете? Точнее, не пишите, а что у вас за каша в голове? Что в Турции? У меня нет в Турции хозяйства. Хорошо, я вам отвечу. У меня в Турции хозяйства нет и никогда не было. Более того, как можно сделать в Турции крепкое хозяйство, если там иностранцам нельзя купить сельскохозяйственные земли, как и практически во всех странах. В аренду, не знаю, там можно взять, нет, там надо в дебри законодательства лезть. Какое может быть крепкое хозяйство сейчас в Турции, если... В Турции экономический спад до такой степени, что люди просто там, ну, инфляция зашкаливает. Ну и что? Вы намекаете на то, что я в Турцию летаю? Да я не только в Турцию летаю. Надо будет и в Израиль полечу. Обязательно слетаю. Хочу побывать в Иерусалиме. Хочу побывать, посмотреть, как молятся евреи возле стены плача. Хочу побывать в усыпальнице. Хочу побывать, я много где хочу побывать, мне интересно. И хочу это изучить с точки зрения древней веры первопредков. И что? Что вы хотите? Я вот вам видео пришлю, что я, вот, смотрите, вот Голгофа, вот я. И что? Что вы скажете? Но если вы настолько ущербные люди, что у вас не развит кругозор, а вы сидите в своем мирке, и вам не интересен этот мир, это разве моя вина? Нет. У меня есть земля в России, 30 гектар, в Хакасии, 15 гектар в Вологодской области. И еще в других местах есть. И что? Это как-то говорит о том, что я какой-то там крепкий хозяйственник или не крепкий. Вы же не знаете, что на этой земле. Вы не знаете, что там. А у меня еще, ну как бы вот, эта земля взята по программам. Это не я такой богатый. Это земля в таких краях, что пока до нее доберешься, раки на горе свистнут. Это не Подмосковье далеко. Ну и что? Да даже если бы было Подмосковье, ну и что? Ничего. Как это относится к вашему духовному развитию? Вы бы лучше мне рассказали, что у вас там, какое у вас крепкое хозяйство. Я-то себя попробовал. Пока вы там в чатиках чатились, я 18 лет лупанул и взял в этот, в Забайкальский край. Вот заросший вот такой сухой травой, лебедой, огород. И просивший своего соседа, деда старого, он на коне, а я на конской косилке, пытались этот огород очистить. Где тут такой был сварки ему плечистый там сосед? В Забайкальском крае, село Акима. Купил за 150 тысяч рублей по тем временам дом 200-летней постройки. Реально, 1800 года постройки был дом. Прям в паспорте было написано. Село было старообрядческим когда-то. Ну и что? Потом я жил в Хакасии. Потом я жил в Хакасии, в нескольких местах жил. И что? Я набирался опыту. Я-то знаю, что такое крепкое хозяйство и как это тяжело. А вы знаете? Я не думаю. Все, я ответил на этот вопрос. Идем дальше. Идут к тому же вопросы в чате, но пока я не дочитаю вот этого всего, потому что я сказал, я дочитаю в первую очередь вопросы, которые пришли заранее. Хотя интересные вопросы здесь уже появляются в чате. Я рад, что активные люди себя ведут, то есть их интересует вся эта тематика. И каких-то там грязных вопросов особо я тут пока не вижу. Так, следующий вопрос. Вопрос Любомиру. Не является ли твой переезд в Турцию нарушением заповеди Перуна? Кто убежит из земли своей на чужбину в поисках жизни легкой, тот отступник рода своего, да не будет ему прощения рода его, ибо отвернутся боги от него. Обрати внимание, все те, кого ты поливаешь грязью и оскорбляешь, пределов Руси не покинули. Точка. А я живу не в пределах Руси. В Турции, по-вашему, я живу. То есть я живу, по-вашему, в Турции. Ну, ребят, даете. А что, если я вам скажу, что я живу на берегу Ирия? А? Я смотрю, тут Турция вокруг. Вы не знаете, где я живу. И слава богам. Я вам так маленькую даю вам так, подсказку. В Турции. Как я могу жить в Турции? Вот поскольку у меня жена из Турции, сейчас напишут, что ты у меня турчанка, она 20 лет, ее маленькой девочкой увезли туда, 20 лет там прожила. Я все-таки знаю, как в Турции можно застолбиться. И вариантов для русского человека с русским паспортом не так уж и много. Вам нужно получить, да, как минимум ВНЖ. А чтобы получить в Турции ВНЖ, в данный текущий момент политической ситуации, ну, это практически нереально, потому что переполнена Турция иностранцами, и русским, и украинцам отказывают. Это наболевшая тема сейчас в Турции. Но можно, например, купить где-то за 200, ну, может быть, за 150 тысяч евро дом. Не дом, а квартиру. И тогда вам дадут ВНЖ, возможно. А возможно, потом аннулируют и не продлят, и так далее, и так далее. Вот так просто получить гражданство Турции у вас не получится. Соответственно, гражданин России может там проживать 90 суток. И все. И должен выезжать. Вы вот пишете такую ерунду, а вы даже не понимаете, что, как, какие законодательства существуют, как вообще это все устроено. Пределы Руси не покидал. А что под этим подразумевается? То есть я не могу поехать в другую страну? То есть получается, отец Александр или там кто-нибудь еще, когда уезжал в Словакию или в Америку, покидал пределы Руси и предал вас там? А, мы патриоты! Мы должны быть в России! Ребят, а ничего, что у нас тут как бы вообще-то Великая Россия когда-то была, и все, что на ее территории, согласно Великой Древней Заповеди, где поле так протом, кровь руда наша, там земля наша, вся эта земля является нашей, даже если бы я жил в Турции, что, естественно, невозможно. Ну и? Что вы на это скажете? А ничего вы на это не скажете, потому что ваша задача – комментарии писать, и вы с ней справляетесь хорошо. Благодарю. Так, дальше запасись, пожалуйста, чаем, большой кружкой, потому что вопрос большой и будет опять затрагивать некоторые подвопросы, которые, ответ на которые ты уже дал. Итак, вопрос Любомиру. С чем связано, опять же, проживание в Турции? Почему живешь там, не на родной земле? Проживание в Турции... Я обязан прочитать вопрос, поэтому так потерпи. Проживание в Турции, ношение традиционной одежды, записи, видео занимает много сил, времени. Да еще и семья. Непросто. Просто в ходе всего освещенного тобою самим у тебя остается время на работу, семья все-таки. Очень любопытно, по какой профессии работаешь в Турции, чем занимаешься, средства же где-то нужно брать. Ну, то есть, ты Кравцов, Немченко, Таймыр, полуостров, любой мир, Турция, традиционность по видео, тут тоже в России, традиционность с намазами – и многоточие. И тут ты и прямо... Сейчас дочитаю. И тут ты прямо в белом сегодня, весь такой традиционный, в Турции, с онлайн-голосованием. Ну, понятно, а посредством чего еще из Турции? Ну, и это все же случайное совпадение, согласись. Ряд более мелких вопросов отсутствует, желание тебе задавать, да ты и сам понимаешь и знаешь об отношении к тебе. Точка. Вот теперь я выдыхаю. Фу. Отвечай. Кроли танши шикалкар. Мерабалар, колайгесен, наслсен. Ребят, я не живу в Турции, я не знаю, как вам это объяснить уже. Невозможно жить в Турции, не живу. Работаю я на русскую компанию, но она и в странах СНГ тоже бывает. Мне бы не хотелось это говорить, но я все-таки скажу. Компания Accelerate, мы занимаемся программированием различных дата-центров, ну, их обслуживанием и так далее. Я не хочу вдаваться в подробности, тем более там очень много, так сказать, коммерческих тайн, которых я могу нарушить, и различных пунктов, которые нельзя оглашать публично. Но я работаю также на обычной работе, так же, как и вы все практически, я уверен. И, ну, как мне, что вам надо показать? Я удаленщик, у меня удаленная работа, я могу работать, ну, до недавнего времени почти мог работать во всех странах. Например, если я поеду в Северную Америку, то я оттуда работать не смогу из-за санкций, ну, и бла-бла-бла-бла-бла, и много каких вещей. Поэтому я даже посещаю страны, те, которые с Россией дружат, либо страны, которые более-менее занимают нейтральную позицию, да, как вот, например, там та же Турция и еще некоторые. Поэтому посещаю я их, ну, иногда я езжу в путешествия со собой, со своей семьей, мы изучаем различные, у нас экспедиция по Турции прошла. Ребята, вы видели вообще наши фотографии с экспедиции Турции? Мы кумир Митры нашли, пещеру Митры нашли, мы были в долине Евфрата, мы этого, на Немруддаге были, мы на Олимпус поднимались, на гору Олимп. Да мы вообще там, у нас были разные группы, у нас проходили обряды именоречения в Турции не раз. В частности, из-за неблагоприятной, да, политической обстановки, у нас же есть единоверцы, которые живут за рубежом, да, соответственно, приходится выбирать страну, где бы они могли пройти обряд именоречения, куда бы они могли прилететь, потому что из-за санкций, например, некоторые не могут прилететь, или им сейчас, ну, неблагоприятно прилетать, потому что в России существует определенного рода фильтрация иностранных граждан сейчас, прибывающих из недружественных стран. Соответственно, люди-то не виноваты, они, может, политически-то вообще нейтральны, но они не виноваты. А это наши единоверцы. Я, как староста общины, староверов, англиян, обязан заботиться о своей общине. И я очень часто прилетаю за свой счет на обряды именоречения, потому что у людей так денег мало с этим совсем, надо купить билеты, чтобы прилететь в другую страну. А это очень тяжело. У нас, вы думаете, там за рубежом все богачи? Я вам глаза открою, там живут такие же люди, как и мы, с такими же зарплатами. Ну, может быть, выше, ну и цены выше и так далее, взять ту же Европу. И поэтому, ну, почему я там живу? Ну, не работаю я в Турции и не живу в Турции. Так что этот вопрос давайте, наверное, к следующему, что ли. Давай. Следующий вопрос Любомиру. Какие лета твоей службы в вооруженных силах Российской Федерации? Я не могу это обсуждать, потому что до сих пор я служил в спецподразделении, и я подписывал определенного рода бумаги. Насколько я помню, Алексей, ты тоже служил в спецподразделении, и ты знаешь, какие там правила. Публично я эти вещи оглашать не буду. Я служил на флоте, на дважды краснознаменном, Тихоокеанском флоте. Этого достаточно. Идем дальше. Здравия тебе, Любомир. Прошел слух, что в свое время, сейчас интимчик будет, в свое время ты состоял на учете в психиатрической клинике Норильска по юности. Также есть непроверенная информация, что ты до сих пор там числишься. Подтверди или опровергни, будь добр, эту информацию. состоял, ну, не на учете, а я там, я не помню, сколько дней там ложили перед военкоматом. Тогда вообще такая ситуация была интересная. Как бы много людей, много парней из военкомата клали туда на обследование, в ПНД. Было специальное отделение норильское, в норильском ПНД. Я не знаю, может, где-то еще были такие ситуации. И там мы прям гурьбой там жили буквально. Ни с психами, ни с наркоманами, ни с алкоголиками. Просто было вот крыло, где жили те, кто от военкомата туда попадали. Что на это повлияло? Сложно сказать, потому что меня никто не знакомил, почему меня туда. Просто когда я там, по-моему, неделю или, может, чуть больше, я не помню точно, давно это было. Когда я там, грубо говоря, отсидел, я, значит, ну, прошел военного психолога или просто психолога, потом психиатра и отправился на призывную комиссию дальше. Вот. А были ребята, которым... Потом тяжело было на работу даже устраиваться. Но они, как правило, вели себя в ПНД не очень хорошо. Курили, пили и так далее. Я думаю, что я попал туда из-за того, что я был шалопаем в школе. Меня очень часто отправляли к школьному психологу. Постоянно дрался, прогуливал школу, ругался с преподавателями. Ну, вел себя очень асоциально. Окна разбивал, ну как. Случайно, конечно же. Приходил ко мне, Сережка, поиграли мы немножко. Наверное, из-за этого. Ну, я не состою в ПНД на учете. Более того, имею охотничий билет, разрешение на огнестрельное оружие. Как могут такому человеку, стоящему на учете, все это разрешить? Нет. И все нормально в этом, слава богу. Иногда кажется, что схожу с ума. Особенно, когда такие комментарии читают. Ну, давай дальше будем сходить с ума, будем читать дальше комментарии твоими фразами сейчас. Давай сходить дальше с ума. Хорошо. Здравия, Любомир. Скажи, пожалуйста, ты сознательно используешь технологию хуцпы, сверхнаглости хамства, или это получается само собой естественным образом? У тебя они, кстати, мастерски получаются, что в который раз доказывает, что эти технологии вполне себе рабочие. Вот другое дело. Стоит ли староверу их применять? Интересно твое мнение и по этому поводу. Итак, хуцпа и... А неправда, Алексей, ты сам добавляешь или неправда мне здравия желают? Да, здравия, Любомир, с этого начинаю. Я читаю, как есть. Я вот, если только... Я исправляю только, ну, где эписка есть. Все остальное читаю, как оно есть. Здравия тебе, Любомир, с этого начинается. Вы когда провокации создаете, вы хотя бы здравия мне не желаете. Это уж точно староверов не красит. Говорите все честно в лицо. Если вот вам не нравится человек, зачем вы его? Ну, я вам просто так советую. По поводу, как ты сказал, я до сих пор это хуцпа. Слово... Хуцпа. Я его даже не могу выговорить, потому что я его практически не употребляю. Я только его читаю обычно. Что я должен сказать? Ну, здесь написано, что ты мастерски применяешь, тебе это мастерски получается. Ну, может быть, и не знаешь, но написано, что применяешь классно. Здорово, что я могу сказать. Значит, я хорошо усваиваю любой материал. Я не знаю, что такое Скажи, Илья. Хуцпа, сверхнаглость и хамство. Да, я не знаю, что это такое вот конкретно. Вот. Потому что ее в моей жизни вообще нет. Я не изучаю иудаизм уже давно. Было дело, я изучал, когда учился в аду, писал по этой теме проверочную работу. Более того, на что вы намекаете? На то, что все евреи враги нам? Это не так. Они не враги. Все, можете меня дальше не смотреть, выключать. Я не считаю евреев врагами. Все. Отписывайтесь, валите куда хотите. Мне вообще все равно. Но евреи нам не враги. Мы сами себе враги. Вот если бы у нас была бы война с Израилем, да, я имею в виду, тогда, наверное, я бы мог их назвать врагами. Все. А там какие технологии, это не про меня. Давайте следующий вопрос. Надеюсь, все-таки будут сутевые, нормальные вопросы про древнюю веру первопредков, а не вот это вот. Как ты сказал, как хуцпа. Хуцпа. Угу. Идем дальше. Любомир, Вот читаю, как есть. Написано «Здравие», я читаю «Здравие». Написано просто «Любомир». «Любомир». Вопрос «Любомиру», читаю вопрос к «Любомиру». Итак, «Любомир, в комментариях на твоем канале фигурирует некий таинственный подписчик Никита Немченко. Имя написано латиницей. Он говорит о поступках Любомира Таймира в третьем лице. Поясни, пожалуйста, кто это? Можешь также прояснить, кто таинственный персонаж, который выступает под ником в «Папахе»? Тот же латиницей. А если серьезно, Любомир, сколько у тебя аккаунтов, с которых ты пишешь комментарии себе и другим? Точка. Себе и другим. Сколько у нас аккаунтов? Вот тут у меня сидят два администратора, супруга моя сидит, еще там сейчас, ну не здесь за стеной буквально, а там еще, я не буду говорить точное количество людей, которые смотрят эфир и занимаются администрированием наших каналов. Это огромная объемная структура, где бы я один не справился бы. Я даже, когда я последний раз комментировал YouTube, я обычно, знаете, как увидеть, что я ваш увидел комментарий. Хотя вот, например, не все комментарии, но я их лайкаю сердечками. Вот они, никто этого не делает. Это делаю я. Но так, чтобы я отвечал, это очень редко. По поводу Никиты Немченкова вообще не понимаю, о чем речь. Я даже не знаю, ну, то есть, кто это под таким ником сидит. По поводу «Человека в папахе» – это канал моей семьи, ну, грубо говоря, влог. Мы туда выкладываем видео-летопись нашей семьи, где мы, что мы, как мы, в том числе и путешествуем, и просто какие-то свои, по своему казачьему роду, наработки и так далее. Вот. И у нас есть администраторы, которые имеют к этому доступ и иногда могут забывать переключаться и отвечают от него. Все. Кто конкретно это делает, ну, мне сложно это понять сейчас. Потому что это надо разбирать и что делать. А что, что-то плохое написали? Если что-то плохое написали, мы им а-та-та сделаем. А если написали хорошее, то что, какая вам разница? Можно дальше. Угу. Идем дальше. Здравия тебе, Любомир. Патер Ди Александр в середине апреля в своем чате написал, что во время судебных... Патер Ди Александр в середине апреля в своем чате написал, что во время судебных преследований один из прокуроров ему сказал, что он их абсолютно не устраивает, и что они поставят во главе церкви староверов своего Патер Дия, который будет им более лоялен. Причем сказано это было в контексте обсуждения тебя и твоей деятельности. Прокомментируй, пожалуйста. Точка. И жить он будет в Турции, и работать в Турции, иметь крепкое хозяйство. Ну, давайте обширно на эту тему поговорим. Во-первых, я в шоке от того, что есть чат отца Александра. Я, насколько помню, отчим всегда комментировал, что он далек от соцсетей, от мессенджеров и так далее. Вообще, насколько я помню, у него кнопочный телефон до сих пор. Но, может, что-то поменялось, потому что за последние два года мы с ним... не общаемся, и очень плохо, кстати говоря, по инициативе, так сказать, его близкого окружения. Но замечу, даже если бы такой комментарий от отца Александра поступил, хотя это какой-то, ну, честно говоря, комментарий не очень, потому что, исходя из него, получается, что следующий Патер Ди, он будет, что, если бы был следующий Патер Ди, он был бы агентом спецслужб? Это уже, получается, будущего Патер Дия мы как бы ставим в неловкую ситуацию. Я не думаю, что отчим бы такое написал. Это если кто-то где-то... Знаете, сколько мошенников? Я помню, на заре 2012 года ВКонтакте было несколько групп, и были аккаунты якобы от отца Александра, где выставляли его фотографии, типа он там комментировал от кого-то. Да, тоже много писали про него, что он еврей, что у него там и то, и это, и десятое, не будем эти слухи повторять. И приблизительно, кстати, часто писали, что и про меня сейчас пишут, только в контексте Турции там и всего остального. Так вот, я не на 100% уверен, отчим бы такую ерунду бы не написал. Вряд ли бы он вообще такой вопрос бы вообще описывал свою ситуацию с судом, потому что это опасно. Ну, его реально под колпаком держат. Ведь это прочитают те, кто его держит под колпаком, и ему потом прилетит, и неизвестно как. Второе, ну, немало... мне плохо верится в то, что у отца Александра есть какой-то чат, в котором он там говорит вообще что-то в рамках старой веры. Ему запрещено об этом говорить. Это, скорее всего, какие-то мошенники, выдающие себя за отца Александра. Идем дальше. Любомир, на каком основании, по каким правилам проводилось вече? Тайное голосование или по интернету с неизвестными людьми? Это разве наше? Ведь не допускается анонимность в нашей вере. Чего не допускается? Анонимность? Анонимность. Как это не допускается? Если касательно вече, как она могла не допускаться, если каждый, кто голосовал, либо шеди, либо шеми, так назывались камешки для голосования, напомню я, да, кладись в мешок, и ты в мешке не знаешь, потом они считались, и кто какой камешек положил, никто не объявлял, я кладу шеми, там, да или нет, и так далее. Никто этого не знал, то есть голосование проводилось всегда анонимно, если касательно вечи брать. О чем эти люди говорят? Они просто не смотрели уроки АДУ, не учились в АДУ, не учились в АУКМИР, в конце концов. Мы подробно разбираем тему голосования, потому что копное право и вечевое право – это широко описанные процессы. Вот. Как проводилось вече, вот сейчас, которое мы провели? Ну, конечно, мы не можем его провести, так как это делали наши предки, потому что из-за того, что прошлое руководство, духовное управление создало ситуацию, когда мы нелегитимны, точнее, неправильно сейчас мне опять, не создало ситуацию, когда мы легитимны, а не сделало ничего для легализации нашего положения или минимизации рисков, а наоборот выставляло себя в протестном виде, нам приходится сейчас пользоваться интернет-голосованием через мессенджер Telegram в нашей группе «Веды Старой Веры», что считаю очень классно, что есть такой инструмент, как викторина, но она там называется викторина, по факту это голосование, более привычное для нас слово, где выбирают люди, как проголосовать. Более того, анонимность, она почему хороша? Она хороша, предками не зря это было продумано. Но человек более беспристрастно проголосует. Это хорошо. Там есть одна, скажем так, голова, в которую желтая вода бьет. И он говорит, а вот, там могут проголосовать граждане Израиля. Открою секрет. И уж один точно гражданин Израиля на вече голосовал. Вот и все. Нравится вам это или не нравится, там тоже есть наши единоверцы, наши ученики. Обязательно сделайте нарезку вот с такой рукой. Я посмотрю, похохочу потом. Ну, все похохочу. Ну, давай все-таки здесь вот три вопроса. Про тайны ты ответил. Но первое-то, на каком основании, по каким правилам проводить? Про правила тоже сказал, да? Но вот на каком основании, цель какая была этого веча? Создать родовой устой. Мы его успешно создаем. Новую доктрину староверов, да, новая которая доктрина основана на старой. На старых родовых правилах и устоях, которые уже, ну, вот тут надо грамотно сказать, не то чтобы устарела, она не устарела, она невозможна к выполнению, она непонятна в том контексте новому поколению староверов англиян, никто не понимает и не может им следовать. Наши дети этого не поймут, мы-то не понимаем, и наши дети уж точно. Угу. Так, про тайность голосования ты сказал, но там есть еще дополнение. Голосование с неизвестными людьми, разве это наше? Как понять с неизвестными людьми? Ну, каждый человек, который входит в наше сообщество, в Веды Старой Веры, имеет право представиться. Более того, во время голосования, у нас определенное время оно идет закрытым чатом, а потом чат открывается, изучите регламент. Регламент же есть, вече проведения. И каждый желающий, кто хочет, может высказать свою позицию, как и почему он проголосовал, и люди голосуют, и все. Я услышал себя. У нас не может в чате писать человек, который не представился. У нас все люди представляются. Я такой-то, оттуда-то и так далее, и так далее. Да, я услышал тебя. Я почему вот именно на этом вопросе сейчас торможу и разбираю более подробно, потому что до этого были какие-то там личные вопросы, а это уже то, что касается наших укладов. Хороший вопрос. Хороший да, и вопрос. Классный вопрос на самом деле. То есть если там вот в тех вопросах я вообще задавал тебе все, а здесь я все-таки посмею чуть-чуть дожать. Вот смотри, интернет такая штука, я все-таки программированием... Mm-hmm. занимался очень давно и сайтостроительством, и раскруткой и так далее, и сетями. Поэтому я не просто так это говорю. Так вот, интернет такая штука, что я, будучи, например, там слоном, могу представиться моськой и наоборот. И да, я представился, но при этом кто я, где, в какой конуре, ну, женщина может представиться мужчиной, мужчина женщиной, ну и так далее. Поэтому здесь, скорее всего, с неизвестными людьми имеется в виду и вот это. То есть какой-нибудь там товарищ из Африки может назвать себя супер-пупер-старовером, чистокровным русаком, ну и так далее. И написать, я вот инглинин там десятого поколения. Да, десятого поколения. Да. У нас не чистокровные русаки голосовали, сразу тебя... как бы это, перебью, извини. Продолжай, пожалуйста. Да, ну вот, и поэтому здесь следующий из этого возникает вопрос. Какие-то полномочия от отца Александра, либо от круга старцев, ну вот как это, в принципе, не должно быть, да, кто-то уполномочивал или не уполномочивал? Нет, таких нет никогда, и не было никаких полномочий. Вещи чем хорошо? Его может собрать абсолютно любой человек. Это управление круга. Его инициировать может, ну, опять же, оговорочки, любой человек подошел к старости, к своему старости, своей общины, там, своего рода, да, он посовещался со своим, староста посовещался со своим старейшим, и они инициировали вечер, любой род мог это сделать. У нас община староверов инглян, я являюсь ее старостой, я, кстати, выборная должность, выбор, правда, был без выбора, к сожалению, ну, никто, как ты сказал, в самом начале. Никто за старую веру-то не брался, да, когда мы начинали-то, Алексей, записывать-то эфиры. Никого не было. Никто не хотел. Я как староста имею право собирать вечи и об этом объявляю публично. И более того, я даже заявлял о том, что, ребята, даже если мы вам не нравимся, приходите и голосуйте. Приходите и голосуйте все равно. Ну, что, в чем проблема? Если вы такие староверистые староверы, и вам не нравится длина юбок, которую мы там указали, или сам контекст, приходите, голосуйте, говорите, нет, не нравится там, что, кто вам мешает? Вы же не приходите. Мы ни одного не удалили комментария, где бы как-то выказывал человек свой негатив по отношению к вече, и по отношению, или там диаметрально отличающуюся позицию от того или иного вопроса на голосовании. Мы все это оставляли. И любой человек может приходить на вечи. И вечи будет продолжаться еще потом. Приходите, голосуйте. Нравится, не нравится, мы с вами выбираем сейчас будущее старой веры. Мы формируем с вами родовой устой для наших с вами детей. Это нормально. Какие полномочия я должен был задать у отца Александра? Кто он такой сейчас на данный момент для старой веры? Да, это мой духовный отец. Это, как и многих, для многих, который нас нарекал. Он патердий, да. Только патердий чего? Церкви, которая не существует. Где эта церковь находится? Расскажите мне, пожалуйста, где находится древнерусская церковь староверов-инглингов, которую ликвидировали? Нигде. Приезжайте на Воронкова, 33, это адрес подворья, возле Восточного рынка за Горбатым мостом, Васгард Ирийский. Приезжайте и смотрите, какая там крутая община со старостами, со староверами и так далее. Это если вас туда вообще пропустят, потому что там будет на воротах стоять Тарина Хиневич или кто-нибудь еще из окружения, типа Радомира. И будут вам говорить, а у чего болит, у него болит голова или что там. Пока до него доберетесь, у вас 7 потов слезет. И люди, которые даже меня не любят, знают об этом. Знают и смотрят сейчас. И скажите, что это не так. Это так. У нас случилась в староверии деградация, самая натуральная. У нас есть патердий, но нет церкви. И мы чему должны подчиняться? Вообще-то патердия контролирует круг. А патердий контролирует круг в обратку. Он может наложить вето. Читайте Веды, вы пишете ерунду. Прочитайте САВ. Все комментаторы, которые пишут мне эту ерунду, прочитайте САВ. Что там написано? Что это так сложно? Вы же такие староверы. Там есть в третьей книге глава «Духовная иерархия». Более того, ну, если уж вы такие староверы, то углубитесь в уроки Аду. Там все это тоже есть. Нету времени, нету времени у вас смотреть, прочитайте, конспекты уже для вас выложили. Боже мой, у нас выложены эти уроки. С конспектами же. Угу. Владислав. С конспектами. Соответственно, как бы люди не изучают, но потом это пишут. Вы, исходя из этого, кого я должен спрашивать разрешение? Патрия, который ничем не управляет. Вы думаете, я в восторге от этой ситуации? Да я вообще не знаю, что делать. Я не знаю, что дальше будет вообще. И я не знаю, получится ли у нас с этим голосованием, с этим ВЕЧИ. Я не знаю, получится ли у нас вообще вылезти из этой ямы. Патрди. Давайте я вам расскажу, кто такой Патрди сейчас. При всем уважении тебе, отче, я знаю, что ты будешь смотреть. Это великая фигура, несомненно. И в то же время огромная тень. С одной стороны, он когда-то действительно поднял знамя, его выбрали. На этом знамени был пепел и плевки. Он создал заново практически структуру. Восстановил язык, языковые модели древние. Он создал целый мифопоэтический код. Он дал форму нашей всей мечте, которой не было, которой мы забыли из-за советского периода и так далее. Я, да и вы, как и многие, шли по тропе, которую он расчистил первым. Это нельзя вычеркнуть. Это его подвиг, и мы его будем всегда чтить за это. Это часть нашей теперь родовой памяти. Но время искажается, когда человек становится символом. И кажется, наш Патрди в какой-то момент просто сам стал заложником образа, который строил. Это вы это тоже знаете и видите. Он остался в форме, но вышел из сути. Он говорил от имени предков, но перестал слушать потомков. И то, что раньше было веданием, стало просто оглашением. Иногда обличением, а иногда вещанием в пустоту. Он не враг. Какой он может быть враг старой веры? Мы бы вообще не познали бы старую веру, если бы не он. Но он не с нами. В той реальности, где вы сейчас вместе со мной пытаетесь собирать руины и пытаетесь сделать из них дом, а не мавзолей, он не в этой реальности. И это больно признавать. Но вы это в глубине души уже знаете. Просто вы это не сказали вслух, а я взял и сказал. Совестью, без ярлыков. Я уверен, он услышит и понимает. А может и нет. Да какая разница, это его путь. А у нас свой. И он не легче, но точно чище. А теперь попробуйте хоть одно слово подвергнуть и сказать, что это не так. Ведь это не наш Патрди курил прямо в лицо камере, рядом когда сидела его молодая жена, какая по счету. Это не наш Патрди ввел возможность староверую древнему герою в своих книгах Джаре пить коньяк. Это ведь не наш Патрди создал вот такой вот пласт уроков религоведения про иудаизм, за который просто статью можно получить сейчас такую, что весь род пострадает. Да, он правду рассказал, там может быть, да. Но это не отвечает выживаниям старой веры, древней веры первопредка. Я не создавал эту ситуацию. Мы не создавали эту ситуацию. Мы получили ее на блюдечке вот такой. Получи и распишись. Когда я начинал этим заниматься, когда отец Александр со мной еще общался по телефону, когда это все планировалось, то извините, ребята, никто этим не занимался, никто не поднял это знамя, никто не стал рисковать своей, извините, пятой точкой. А мы стали. И у нас была поддержка. Дело в том, что это был 2019-2020 год. Я тогда, когда общался с Очи, я записывал периодически наши с ним разговоры, потому что были некоторого рода поручения, о которых я сказать не могу, потому что это же навредит ему самому. Но если этот, назову по-английски, хейт продолжится в мою сторону и в сторону Укмир, мы опубликуем все. Да, пострадают все. Это будет раскол такой, что невозможно даже определить, что будет потом в старой вере вообще. Я же могу и в Омск приехать с видео. И мы посмотрим, как это все происходит на самом деле. Зачем нас провоцировать? Мы пытаемся вытащить сейчас древнюю веру первопредков из ямы, в которую засунули до нас. И когда я записывал разговоры про поручения, у меня же наверняка аудиозаписи остались. А еще у меня наверняка есть и видеозаписи, и наверняка есть фотографии, которые я не могу публиковать. И то, что я вам сейчас включу, знаете, это риск. Но так продолжаться уже не может. 2020 или 2019 год, я не помню уже. Слышно? Да, алло. Доброго здравия, Отче. Здравия, Любомир. Я просто позвоню, чтобы, ну, как-то сказать. Я, наверное, не буду заниматься школой, потому что, ну, это очень сильно на меня давит. И на семью. Короче, нам, ну, сейчас угрозы постоянно. Тут звонило несколько человек, угрожало. Вот, особенно там сейчас пишут, что я типа там еврей, туда-сюда, пытаюсь там на чистую воду вывести. Короче, постоянно вот эти вот все вещи терпеть, я уже устал. Ну и мы как бы Радославы не можем. Ну, просто для нас это очень становится тяжелым. И я уже как бы просто переживаю за себя, за семью, за безопасность. Они не понимают, они не хотят понимать. Они постоянно говорят мне, что вот там мочи, то это, где подтверждение. Короче, я не знаю. Мне кажется, это все... Ну, я не должен этим заниматься. Потому что, ну, я прекрасно понимаю, что, ну, есть люди, которые более достойны меня для этой роли. Наверное. Послушай. Так это очень как бы тяжело морально. Послушай, Любомир, я очень ценю наше с тобой общение. Я понимаю. То, что вы с ребятами сделали, это уже большой прогресс. Я понимаю. И умные люди поймут, что я тебя поддержу. Да, да, я... Глупые. Очень. Ну, а глупые нам не нужны, не то время. Я не могу дальше вам публиковать полностью. Да и не хочу. Я не хочу перед вами оправдываться. Вы для чего этот эфир устроили? Это не к тебе, Алексей, вопрос. Вы чего хотели-то? Вы думали, я буду терпеть оскорбления в свой адрес? Вы думали, я буду молчать? Потому что я просто боюсь потерять свою свободу, да, наверное? Я как казак из рода Кравцовых и из рода Немченковых. Больше всего боюсь потерять честь и достоинство. И мне наплевать, что вы там думаете про себя. Вы хотели устроить какое-то побоище? Распять меня там или что? Или остракизму меня подвергнуть? Вы подвергнете только себя. Вы змея, которая жрет и пожирает саму себя. Мы и есть старая вера, и мы будем ей всегда. Пока я жив, пока я этим занимаюсь, как сказал нам Патрий Святослав, если хоть один старовер инглянин жив, значит старая вера жива. Это вы-то староверы-ингляне? Наверное. Наверное, вы так думаете. Это ваше право так думать. Я не могу его забрать. Но то, что вы забыли заветы предков, и во всех оскорблениях, которые мне писали, называя меня евреем, вы что думаете, меня это так задевает? Таймырчиком. Меня это так задевает Никиткой, Немченкова. Да мне плевать на все ваши слова. Я знаю, кто я и откуда. А вы знаете? Я знаю, где лежат мои предки и кем они были. И не делаю из этого никакой тайны. А для вас само существование вашего рода уже тайна. Если так продолжится дальше, те люди знают, к кому я сейчас обращаюсь. Если так продолжится дальше, мы примем этот вызов еще больше. И уж поверьте, у нас хватит молодости, лет, таланта, хитрости, ума и разума, чтобы победить вас. Я не просто вам советую, я призываю оставить нас в покое и не мешать нам разгребать за вами то, что вы оставили. У меня все, Алексей. Я не думаю, что дальше какие-то вопросы могут иметь место быть. Ну, так или иначе, комментарии какие-то поступили. И так или иначе... Можно комментарии начинать, а да. Вопросы я больше не задал. Ну, хорошо. Ты просишь... Только из комментариев. Смотри, здесь есть некоторые вопросы, которые позволят раскрыть некоторые, вот то, что сейчас говорил, некоторые факты, и которые заставят задуматься. То есть все-таки я предлагаю тебе довести наш эфир в этом формате, тем более, что вопросов осталось немного, и перейти к комментариям. Да, это неприятно. И... Просто я на взводе, Алексей. Я чувствую. Более корректно. Все думают, что я йог 80-го левела, а я живой человек. Ну, есть эмоции. Да, я понимаю. Ну, давай все-таки так это выдохнем, потому что здесь многое про, ну, откроет свет. Причем, еще раз, я ничего не комментирую. Единственное, я вот про голосование скажу вот от себя. Вот первый и последний раз в этой программе в общении с тобой скажу, что в голосовании по интернету принятие каких-то вот решений я бы не стал участвовать, потому что община – это когда есть общая цель, общее дело и общее имущество, которое вот для этого дела, и ты знаешь этих людей лично, не просто названные там Моська, Слон, Калибри и так далее, но лично. Вот это просто мой комментарий. Все. Вот... Алексей, тогда я свой комментарий на твой оставлю. Да. Вот смотри, мы с тобой не один раз разговаривали, и даже лично разговаривали. Возле был костра, дело. Помнишь, на празднике. Да. И у нас к тебе много вопросов. Было и остается, и мы не комментируем твою деятельность из двух факторов. Первое, потому что мы сотрудничаем, а второе, потому что из уважения к тебе. Я лично считаю, что ты делаешь большую работу. Я даже не представляю, что такое большой ресурс Народное славянское радио. Тем более я знаю, как у тебя крали оборудование и так далее, и так далее. И мне не хочется добавлять, простите, говном кидаться во время, когда человеку тяжело. Но при всем уважении, Алексей, для меня ты не являешься, ну, у тебя своя старая вера, назовем это так, свое видение на это все. Это твое право, и ты имеешь на это право. Но мы придерживаемся классической версии, так как нам ее передали древние жрецы-хранители вечного огня Инглии, первичного огня. Ты отступаешь от этого, это твое право, да, ты... К твоей чести, я не могу сказать, что ты какой-то мошенник и так далее. Ты, когда надо, ты говоришь, это вот мое. Это вот мое, это вот, вот так. Поэтому к тебе в этом отношении вопросов у нас нет и не может быть. Мы с тобой соратники, я всегда так считал. Вот в таком положении, да. Мы не создавали, я еще раз тебе повторю, мы не создавали эту ситуацию. Сколько раз я тебе предлагал, ну раза два я точно тебе предлагал, давай всех соберем в одном чате. Из всех вот этих горящих головок давайте договариваться. Вот недавно мы с тобой разговаривали, я же предлагал, подтверди, пожалуйста. Да, ты предлагал, и вспомни тоже мои действия, когда возникали конфликты, я старался примирить стороны, и такие примирения случались, вспомни это. И мы с тобой в этом похожи, но никто же нас не слышит, никто не хочет, все хотят воевать, все хотят крови, все хотят показать себя. А ты знаешь, Алексей, на что нацелено наше голосование? Ты знаешь, что я не собираюсь быть вот, это, вот этим культом личности и двигателем? У нас есть семинария «АУК МИР». Все про это забывают. Это условно семинария. Не надо путать семинарии Асгардской духовной семинарии, ее, которой уже нет. Мы не можем создать ту семинарию, потому что у нас нет жрецов. Но это ступенька к тому, чтобы люди становились старостами общей общины староверов-инглян, которые кругом будут принимать решения о родовом устое, о чем-то там еще, а не Любомир Таймыр. Не Любомир Таймыр. Если вас не устраивает моя личность, так меня на небосклоне там потом не должно. У меня совсем другие планы. Наша задача, я же прекрасно понимаю, что если я буду создавать культ личности, я такой же деградации подвергнусь, как сейчас человек, как сейчас отче. Потому что я считаю это деградацией. Это личное мое мнение. И никаких извинений я приносить не буду. Я про него знаю столько, сколько вы не знаете. Так вот, я хочу просто сказать, что никакого культа, мы убираем культ личности из старой веры. Его не будет. Нам не нужны сейчас патаргии. Нам нужны трезвые, понятные решения от всех. Как этого добиться сейчас, Алексей? Никак. Ты не предложишь мне нужный вариант. Ваши артели и все остальное, это можно разбить пух и прах. Это ничего не... это, даже если бы это было, это очень долгий процесс. А у нас старая вера исчезает прямо сейчас. На глазах. У нас с тобой. И появляются всякого рода мошенники, которые смешивают политику со старой верой. Рано или поздно к нам придут. К нам с тобой придут, не к ним. Может, и к ним. И скажут, а, ребят, а вы же такие же. Поехали. Я сейчас все делаю для того, чтобы мои дети в первую очередь жили в безопасности. Я о них в первую очередь думаю. У меня же да, я тебя понял. Сейчас, подожди, вот выдохни просто, услышишь меня. Видимо, ты немножечко не так понял. Вот сейчас внимательно послушай. Я понимаю, что ты хочешь сказать, сейчас, что голосование можно подделать. Да. Даже не подделать. Смотри. Наши предки, когда кто-то инициализировал какой-то вече, круг, собрание, это все-таки происходило среди знакомых и к старости, либо к тому, кто возглавлял общину. Нет, это было не так. Но сейчас, секунду, дай я закончу. Как я это вижу, еще раз. Я же не настаиваю, что так оно и было. Я говорю, как я это вижу. И в этом случае тогда люди знакомые собирались и решали вопрос. То есть никто не шел, например, на рынок цыганам там и там говорит, кто хочет, давайте участвуйте, мы сейчас в нашем вот, общежитии вас приглашаем, поучаствуйте. Так вот, если мы сейчас сравним интернет, где неизвестны личности, и вот ту ситуацию, то, по сути, вот те люди, наши предки, должны были бы прийти вот так вот просто в мир на рынок, на базар, сказать, так, кто хочет принять голосование? Неважно, какой ты национальности, неважно, там, род наш, не... и так далее. Вот я вот с этим только... еще раз говорю, это мое личное мнение, которое я не подвязываю ни к англиизму, ни к чему-то. Это мое личное мнение с точки зрения здравомыслия. И если мы вот так вот просто говорим в интернете, называйтесь как хотите, приходите, голосуйте, то в этом случае мы и быстрее разрушим те основы. Я не говорю, что называйтесь, я говорю, обращаюсь к староверам, люди, которые себя относят к староверам. Ну, ты же не знаешь, я лично я не знаю, староверы не старались. Да, я не знаю. Для этого есть Бог родомысль, который покровительствует вечевым собранием. И это его уже прерогатива. Моя задача организовать, а те процессы, которыми я управлять не могу, займутся боги. Хорошо, Теперь я тебе, подожди, я теперь тебе скажу, чтобы все было правильное понимание. У тебя есть свое мнение. Я сейчас говорю не свое мнение, а говорю так, как нам рассказывалось это на уроках АДУ. Вече – это как совместное единение. Каждый человек, пришедший на вече, был не просто участником, он часть был единого духа общины, выслушивая каждого, включая женщин и детей. То есть... Вече – это как живой организм. Мог прийти на вече любой человек из общины. Община на чем строилась? На семье. Семья формировала род. Рода – народ. Народ – там племя и так далее, и так далее. Державу там и так далее. Мы не можем сейчас организовать это все так, таким образом, чтобы у нас нету полномочий и возможности проверить, является ли этот человек старой верой или нет. Мы уповаем на совесть, потому что в первую очередь любое вече, слова отца Александра, контролировалось совестью. Да слово «вече» само, оно же писалось через «ять», оно указывает на его глубинную связь с высшими силами. И я не управляю процессами, случайностями, я ими не заправляю, я всего лишь организовываю. Вот есть Бог-родомысл, он поможет. И заметь, у нас это получается, и этот эфир идет именно потому, что «вече» действенно, все люди испугались. Я понимаю их страх, я не хочу их даже за это осуждать. Нельзя осуждать людей вообще, ну и за страх тем более. Они боятся перемен. Не бойтесь перемен, я не смогу прийти к вам домой и заставить вас жить так, как у нас будет в родовом устое. Это личное дело вас, каждого из вас. Это вы даете обещание перед совестью, перед богами, что вы действительно член общины. А если вы пришли случайно и там проголосовали, и как-то плохо проголосовали, с этим разберутся боги, и вам перед ними отвечать. Это первое. И второе, что я еще хочу добавить в этом во всем. Ребят, а какой у нас есть другой выход? Назовите мне его. Управление? Нет. Церкви? Нет. Про патардии я уже сказал. Что у нас есть-то? Обалдеть, какое количество говорящих голов, уж простите, на Народном славянском радио и не только, которые просто по мне занимают эфирное время, я вот и какую-то чепуху рассказывают, которая никогда в жизни не применима. Почему их мы не проверяем? Алексей, разве ты проверяешь каждого спикера, скажем по-английски, который у тебя выступает на Народном славянском радио? У тебя просто времени не хватит на это. Ты приблизительно знаешь, да, там, этот человек, это... Ну, были же ошибки. Были же ошибки на Народном славянском радио. Есть эфиры тех людей, которых уже нет. Я не буду называть их фамилии, не буду делать их рекламу. Также и вече не застраховано от ошибок. Но мы эти ошибки будем делать вместе. И исправлять потом тоже вместе. И вече до сих пор работает. Мы уже начали формировать родовой устой на его итогах. И заметь, столько недоброжелателей не смогло ему навредить. Столько доброжелателей, в кавычках. А ведь можно было что угодно сделать, взломать нашу группу. Можно было, но они дезорганизованы. Наш противник в старой вере, наши оппоненты дезорганизованы, даже между собой не могут собраться, чтобы мне что-то там сказать. Это позор, вы даже сюда не смогли прийти. На что вы годны тогда? Что вы можете? Как вы можете противостоять внешней угрозе? А ведь помимо внутренних наших вот этих вот драчек существует реальный мир, который угрожает нам сейчас. Принят закон о тарологах, нумерологах, о запрете еще не принят, но проект закона о тарологах, рунологах и так далее. О духовных практиках, вы думаете, он вас не коснется? Он коснется нас всех. И не только этот закон. А еще много чего еще. Нам нужно быстрее собираться, выстраивать структуру, чтобы она могла выжить. Вы никак не поймете, что вы уже посчитанные головы, которые сидят на пиках. У меня все, Алексей, давай дальше. Да, я думаю, у меня, конечно же, есть что сказать. Это отдельный эфир, потому что есть предложение как это сделать. Да. Мы можем, да, мы можем это говорить. Просто у нас сейчас другая тема. У меня, естественно, есть что предложить сказать. И есть там мысли кое-какие. Но у нас... Я всего лишь на все свою точку зрения высказал, да? Мы это поняли. Извини меня, я не на тебя так вот... Да, да, я понял. Я совершенно спокойно... Я отношусь полно с уважением. Правда, Услышь меня, мой голос совершенно спокоен, успокойся, все хорошо. Идем дальше. Вот сейчас я вставлю, поскольку у нас слово «вече» прозвучало, вот этот комментарий уже свежий прямо вот пришел, только что пришел. Вопрос от Грифа. Здравия вам, Мне абсолютно неинтересно отношение Любавира с его женами и детьми. Точка. Это их дело. Точка. А вот по поводу прошедшего вечера и принятых им решений есть. Помнится, Александр Юрьевич не раз говорил, что никаких запретов старой Веве нет и не было. Только рекомендации. А в решениях вечи одни запреты. Не путь ли это к религии? Это вот вопрос уже, который из чата. Абсолютно хороший вопрос. У меня, кстати, будет Грифу вопрос. Тоже. Мы с ним виртуально знакомы, кстати говоря. Доброго здоровья. Если кто не знает, Гриф – это тот, кто Веды озвучивал. Да? Это его прекрасный бархатный голос, вы слышите. Но сначала отвечу ему на вопрос. Такой риск существует, и он большой риск. Если мы оставим в той модели древней веры первопредков в будущем культ личности, ну, условно, какой-то некий староста Любомир Таймыр управляет древней верой первопредков, он деградирует. Не только я, любой человек, какой бы он высокодуховный ни был. Он деградирует. Именно поэтому нам нужен детализированный родовой устой. У нас кризисная ситуация, требующая кризисного управления. И в этом родовом устое мы должны найти выход, когда и при каких обстоятельствах кризисное управление переходит на другой уровень. Когда нужно сбавить обороты, дать больше вольности, меньше подчиняться тому и этому, когда не будет запретов. Отец Александр это говорил, но он говорил это, потому что он общался со старостами и старейшинами долинных родовых общин, которые были старой закалки, которым голову не давали высунуть. Да и еще там отцу Александру не давали высунуть, он сам об этом говорил. И они подвергались различному рода, не просто даже испытаниям, они подвергались гонениям. Конечно, мы можем скатиться в религию, как и большинство сект и чего-то там еще, но если мы мозгами пораскинем, нам сейчас, это не наша проблема уже, по большому счету. Если честно, нам бы и религия сейчас не помешала, нам не помешало бы быть даже какой-то религией, но мы и этого себе не можем позволить. Потому что религиозная модель, хоть она и, как мы все знаем, это парам-пара, это не отвечающее нашей ведической концепции, изложенной, да, светочей богов, предков, жить по совести, в гармонии с природой и так далее. Да, она не отвечает, но как элемент выживания сейчас она бы нам помогла. Соответственно, когда нету собаки, идем на охоту с кошкой. Все, вариантов нет. Я не виноват в этом, что вот у нас вариантов нет. Будем стараться. Будем стараться формировать родовой устой. Вот почему вечи-то и существуют. Чтобы ты, Гриф, приходил, и другие, и голосовали. Голосовали и корректировали, высказывали свое мнение. У нас, например, ребята высказались по поводу, я не помню, по какому-то вопросу, но по какому-то вопросу они высказали, что неправильно сформулирован вопрос и так далее. Мы переголосовали. Сделали еще какие-то замечания, мы их учтем. Ну, объективные, понятные, не просто, да, Любомир, ты козел, там, еврей, там, и так далее. А теперь вопрос у меня к Грифу. Недавно мне показывали любопытный скриншот, уважаемый Гриф, где человек, озвучивавший Веды, где рассуждали, кстати, про наши вечи, что, мол, обряды именно речения могут проводить там только те-те-те-те-те, и почему Любомир, я провожу обряды именно речения, и вопрос об важности именно речения, ну, некоторые говорят, не важно уже, другие говорили, важно. И тут я вижу комментарий Грифа. Я, конечно, не знаю, может быть, это кто-то под его аккаунтом писал, или хотя у меня телефон его есть, я иконку-то знаю, может быть, это фейк, не спорю, может быть. Но все-таки был такой вот момент. Человек, который озвучил Веды, подумайте, спрашивает, если это он, а что, обряд именно речения так важен? Это что, забыл, какой он там применил афоризм? Если надо, я найду, у меня скриншоты здесь есть. То есть человек, который озвучил Веды, намекает, что как бы обряд именно речения, самый важный обряд, один из самых наиважнейших обрядов для старовера, исповедующего древнюю веру первопредков, ну, как бы, может быть, и не важно. Ну, конечно. Если учитывать, что сын отца Александра не наречен, наверное, не важен. Если учитывать, что Андрей Ивашко, который просто погиб под гнетом буддизма, я так называю, просто похоронил себя. Он сейчас делает, кстати, на секундочку, этот гибридный нигилизм, цитирую дословно. Его, кстати, никто не из моих оппонентов не ругает, ругают меня. Вот он, значит, как бы все нормально. То есть он тоже как бы не наречен, или наречен потом бы юному Ивана Царевича, этого, ну, я не буду комментировать, наречен у куровских родноверов, то есть не в старой вере. Но человек сейчас занимается формированием жречества инглиизма. Ну ничего. Вы знаете, мы уже высказались по этому поводу. А Боге еще нет, видимо. Мы обязательно об этом узнаем. Угу. Хорошо. По поводу гриф, не гриф, тот ли гриф, либо не другой, я не могу ничего сказать. И гриф, если нас слушает, то в этом случае он может написать, он это или не он, потому что под любым. Вот чем, опять же, про интернет, чем хороший интернет, именем грифа может расписаться кто угодно. И поэтому говорить... Ну, вот, да, согласитесь, да. Алексей, что был такой человек. Был. Да. Я еще раз. На радио на народном славянском бывает в комментариях. Так я же про то и говорю. Тот ли это гриф, не тот, мы не можем знать, потому что интернет... Надеюсь, что не тот. Но для меня, я думаю, вообще это... Да, потому что интернет такая штука, я на заборе могу написать что угодно, а там дрова будут лежать, да? Я девочка, и могу представиться, и представить, что у меня бюст 6-го размера, и обращайтесь... Я же тебе просто сказал, замечу, у меня есть скриншот с его аватаркой. Вот, как бы... да, я не видел, поэтому ничего сказать не могу, защищать не буду, ничего. Просто говорю, что здесь нужно разобраться. Гриф, если ты писал, можешь здесь написать. Если не ты, напиши, такого не писал. Идем дальше. Тут поступил вопрос прямо свеженький, только что. Вопрос к НСР. Извини, что я отвечу на этот вопрос, потому что ко мне вопрос срочный. Почему не озвучены авторы вопросов? Вы же называете авторов вопроса из чата. Надо держать одну точку зрения. Екатерина Короткова. Дело в том, что я озвучиваю вопросы так, как они мне были присланы. Я сам не лазил по чатам и сам не выискивал. Но поверьте, я обратился вот так вот прямо вот ко всем. Если у вас есть вопросы, присылайте. И мне прямо вот пачками прислали эти вопросы. Вот прям пачками. Я, наверное, вы по стилю узнали, что вот одинаковые обороты встречаются. То есть из одних чатов вот прям пачкой скопировано, прислала, но там авторов не указано. Поэтому я не могу придумывать какого-то автора, если он не указан. Ну, давайте там тетя Дуня буду называть, Семен Семенович. Ну, это же неправда. Я же не знаю, кто этот вопрос составлял. Поэтому мне прислали пачки вопросов, и вот я их озвучиваю. Надеюсь, ответ дал. Так, вот теперь самый острый вопрос. Вот теперь давай еще раз выдохни. Ты представил очень интересную аудиозапись. И в связи с этим вот дополнением... Подожди, в этой аудиозаписи есть еще уже до этого опубликованное видео, где я сижу возле отца Александра. Недавно мы опубликовали... фотографию с отцом Александром. Мне, наверное, хотят, чтобы мы опубликовали еще видео. Продолжай, пожалуйста. Да, вот, я понял. Здесь вот как раз в этом блоке, я думаю, что это будет затрагиваться, потому что вопросы, вот, они валились. Я некоторые даже не успел вникнуть. Фотографии кое-какие видел, и здесь будто они представлены. Вот то, что, о чем ты говоришь. Итак, обучение в аду. Вот такой прям цикл. Теперь вот так это, вдохни, несколько вопросов осталось, и дальше вот будут вопросы. Не мог учиться, да. Давайте. Да, значит так, ты уже как это, ясновидящий, да? Вопрос Любомира. Потому что она была закрыта, а я был молодой. Ну, давай. Все-таки я обязан прочитать, а дальше вот. Да, вопрос Любомиру. Любомир, какие ли ты обучения в Асгардском училище, само собой, первый вопрос. Кто были во время твоего учителя? Второй вопрос. Дело в том, что Калаврат этот вопрос уже раздражает. Ответ: не знает он такого ученика Любомира Таймыра. Вот несколько вопросов. Итак, какие ли ты, если можешь припомнить, когда, кто был твоим учителем? Ну и что отвечает Александр, за него отвечать не надо. Два вопроса. По поводу, ну, опять же, то, что сказал отче, это большая ему благодарность за это. Держится того слова, которого надо, за нашу безопасность. По поводу обучения. Обучался я с 2010 года по 2016 год. Обучение идет 4 года, но у меня были перерывы. Причем учился я смешанно на очном и заочных отделениях. Когда как было. У меня еще были там суды, надо понимать, и ну, много каких своих личностных моментов и проблем. Да, сейчас скажут, оно же было закрыто. Ну, так не вот, торопись, если следующий вы... вопрос как раз вот это и касается. Давай это зачитай, ты прямо вот так жахнешь из пушки по тем... Потому что эти постоянные вопросы. Да, да, ну я обязан, пойми, я обязан прочитать их. Доброго здравия, Любомир. Ты называешь себя не настоящим выпускником АДУ, а свою организацию правоприемника училища. Но патер Ди Александр неоднозначно прояснил, что ты училище не мог закончить чисто технически. Тем более, что АДУ не функционирует с 2004 года. 2004 год. А заочно с 2013-го. Вот кто из вас... И дальше такая фраза. Кто из вас брешет? Вот прям вот так вот. Догадайтесь сами, делайте вывод. Я не буду говорить, что отец Александр брешет, потому что человек, который находится под уголовным преследованием, неизвестно вообще, через что проходил на допросах, знаете, много что говорил. Ну, ребят, это же не сложно. Есть такой... сервис, веб-архив называется. Берете и ищите в нем Old Church, Butterfix и много где еще на разных ресурсах староверов, старых сайтов, Авега тоже, где публиковались объявления о том, что идет набор в Асгарское духовное училище. Это далеко не далеко уже 2007, 2006, 2010 года. Я сам лично поступил в 2010-м на подворье, заполнив анкету. Моя потом досылал документы. Нужна была справка из поликлиники. Нужна была фотография. Нужно было, что-то там еще надо было. Уроки стоили 20 или 15 тысяч рублей. Это по тем временам большие деньги. Уроки присылались на красных жестких дисках Made in Thailand. Я даже знаю, кем они и где были закуплены. Ну, не будем это все сейчас поднимать. Вы что думаете, я один, что ли, учился? Моя матушка училась. Поступила тоже, но она не выучилась. И я не называю себя единственным выпускником Асгарского духовного училища. Были еще выпускники. Я один из ныне живущих, которые активно говорят про старую веру. Есть еще выпускники, но их очень мало, опять же. Вот. Хватит и рук, хватит и пальцев одной руки. И все. Хорошо. Сейчас продолжу. Подожди. По поводу того, что оно функционирует. Почему отец Александр так говорит, я сказал. Но даже вы порассуждайте немножко с той точки зрения. Может быть, официально, потому что официально училище имело статус учебного заведения до 2000, какого там, ты сказал, 4 года? По-моему, до 2006 не, года. Написано, ну, тем более, очно, АДУ не функционирует с 2004 года, а заочно с 2015. Функционировало, и очень много людей жило на территории подворья, приезжало, и сдавали экзамены, и учились, и общались, и готовили праздники. Все это функционировало. Почему это не говорит точно? Ну, если он это признает, значит, он не подчинился законным требованиям. Почему я об этом так спокойно говорю? Ну, потому что уже у него идет другое уголовное дело по другим статьям. А это как бы, оно может навредить этому. Но попробуйте докажите. И вообще, я же бреху. И мы друг друга не подтверждаем. Ну да, кто из вас брешет, пускай там разбираются, да. Но суть в том, что вот как раз такие разборки... Вы хотите, чтобы его или меня посадили? Ну давайте такие вопросы добавим. Да, да, да. Вот я хочу сказать, что вот еще одну реплику себе позволю. Подобные разборки, которые поднимаются в открытом эфире, подставляют под удар всех участников этого разговора. Ну, в первую очередь, тех, кто непосредственные участники. Я это как озвучивающие, только озвучиваю. А вот те, кто участники этих процессов, вот они... Благодаря, в кавычках, таким вопросам и тому, что приходится в открытую говорить в эфирах, могут подставить очень многих, а как цепочкой потянуть за собой, как вот прям камни. И поэтому меня удивляет, что иногда некоторые вопросы, которые, казалось бы, по совести задаются, могут вывести на под удар, вернее, вывести под удар тех, о ком пекутся те, кто задают вопросы. Поэтому, если бы я был на месте этого, я бы собрался кружком и сказал: так, Любомир, гад такой, ну-ка давай отвечай. Вот что ты тут наговорил? Что ты там такое позволяешь себе? Прямо вот кружком собраться, убрать свои вот эти вот... Это был разговор. Убрать свою гордыню и так далее. Будем ругаться, не будет мира там. Мы будем ругаться хотя бы кулуарно. И наши внешние силы, которые заинтересованы в нашем уничтожении вообще всего, не будет это именно потеху. Да, тут получается, Денис, здесь уже не потеха, здесь уже конкретные разборки, которые, во-первых, потеха само собой, но потеха – это часть лишь навсего. Дальше могут следовать, опираясь на вот эти вот наши разборки. Можно... А почему не хотят собираться, Алексей? Я же начну вопросы задавать, как староверы глянем. Вы же, они же там все такие староверы. Я начну задавать вопросы. Вот и все. Они же, понимаешь... На что пеняют? Что вот по традиции мы живем. Так я вас старше по традиции, ребята. Те, кто вот вещает и не наречен, я вас старше получается. Мне надо сейчас возгордиться и сказать, вы что такие? Я где-то об этом говорю. Угу. Вы же хотите по традиции? Давайте по традиции рассуждать. Я все лишь навсего свое какой-то голос кадра вот говорю, что на мой взгляд, вот такие вот, чем больше мы ругаемся, вообще, неважно, инглянин ты, язычник, старовер, ведист, как там все не называете, чем больше руганий в нашем лагере, тем сильнее наши враги. Поэтому вот враги, когда они друг друга даже травят и убивают, и вешают, сжигают, топят и так далее, они делают тихомолочку. Вот просто втихомолку собрались там между собой, решили, кого убрать, если не прав, по понятиям это все сделали, и все. И все нормально, в их стане мир, дружба, жвачка, и они продолжают управлять миром. А мы вот такие веселые ребята собираемся, и давай прилюдно друг друга репы. Там. Ну, в общем, беда у нас, беда. Ладно, идем дальше. Значит, смотри, здесь появляется вот та самая фотография, про которую ты говорил. Мне прислали из чата Любомира. Смотрите, какую старую фотку нашел. Мне тут 19-20 лет. И, Алексей, поставь, пожалуйста, чтобы все увидели, потому что это открытое, то, что ты вот присылал. Вот стоит молодой парень. Да, чем-то похожий, чем-то похоже на тебя, скажем так, да? В одежде красивой, белой, с поясом. А теперь еще. Давайте тогда зайдем ВКонтакте и найдем... В моем аккаунте, который все знают, фотографии в этой же рубахе, же молодого парня. Да, похоже. Я же не мог их заменить там, правильно? Да. И стоит рядом отче Патер Ди Алексей Юрьевич, Александр Юрьевич. Те, кто заявляет, что это фотошоп, есть же сервисы, которые можно через... И вот как только появилась у тебя эта фотография, мне сразу же прислали, а вот полное фото с праздника староверов. Вот дальше, Алексей, поставь, где вот часть. Я не вижу. Там находится, значит, вот ты стоишь, коловрат, а дальше пониже тебя ростом девушка в сарафане с очелем, и дальше, судя по всему, твоя матушка стоит, рыжеватый. Девушка с очелем, это Снежана Атанова, подруга нашей семьи. Да, и вот твоя матушка. То есть вот полную фотографию мне прислали. Вот. Но я не хотел их публиковать, потому что, да, это и есть эта фотография. Я не хочу их публиковать, не хотел, потому что и Снежана – это нареченное имя, это сделано на день трех лун. И, как видите, моя мама, так же, как и Снежана Атанова, нарекались там. Мы ж не знакомы, отец Александр такого не знает. А еще он не знает, как в 2010 году я проводил праздник, как организовывал его. Как я выгружал мусор. Не, понимаете, в чем ситуация? Хотите, чтобы я вам рассказал? Да, пожалуйста. Я вам расскажу о неспособности общин Асгардской, знаменитой, о которой так много говорят, которая уже давно не существует, о неспособности Асгардской общины Беловодья, которая находилась в Омске, организовать даже Маломальский Купалу. Приезжает, я не помню сколько, 19 или 20-летний Любомир, и оказывается так, что место, где все время проводились праздники, да? Найдите сейчас фотографию, пришлите Алексею Щербакову, чтобы он тоже показал, где я с факелом стою возле ВКонтакте, если успеете. Ну ладно. Приезжает Любомир Таймыр на подворье, которого уже, естественно, знают, потому что год назад он бегал как полоумный, молодой был и тупой. Бегал как полоумный, по углям раз 20, прыгал, со всеми знакомился. Молодой парень. Приезжает, и оказывается, что место, где проводилось традиционно, уж 300 лет проводилось на городище Черем, на том старом месте, выкупил, по-моему, сын тогдашнего мэра Омска, или взял в аренду и начал там организовывать пляж, домики, шашлычок, пивасик и так далее. И все, и мы там не можем проводить праздники. А где проводить? А до праздника не полторы, что ли, недели было. А приехал я не один, а с Тариславом из Кемерово. Мы приехали. Значит, тогда у отца Александра была его третья, что ли, по-моему, жена, Ярослава. Прожжен, почему-то вы ему эти вопросы не задаете, от кого у него дети. Вы не задаете этих вопросов. Ладно. Я тоже не задаю. Зачем? Это личная жизнь. Так вот, Ярослава, значит, мы пообщались, пожили на подворье. Надо, говорит, надо ехать, значит, выбирать место для праздника нового. И мы ездили по местам на Красной Девятке, уж не помню кого именно, чья это девятка была, и выбирали места. Выбрали место, на котором последние вот года тогда еще, последний, по-моему, в 2016 году проводилось еще одним отступником от древней веры первопредков Дариславом Стариковым. Выбрали это место. А место было рядом с детским лагерем. Но мы это место огородили, и в этом месте для проведения все было загажено мусором. А мечи приезжали, отдыхали там и, естественно, мусор оставляли. Вот просто представьте, сколько там было мусора. Там было... Мы вывезли две машины по 40 мешков и еще 4 ямы мусорных закопали. Мы даже палатки брошенные находили. Боже мой, что там только не находили. И приехали мы сначала туда вдвоем, на это место. Отче лично давал мне деньги в руки. Я шел на восточный рынок, благо он недалеко, в 100 метрах. На восточном рынке покупал грабли, метелки, мешки, перчатки. Мы ему тогда подарили вот такую банку сгущенки. Вот. Хотя отцу Александру уже тогда было нельзя. Ну вот мы ему подарили. И, как вы думаете, хоть один представитель омской общины там мусор бумажечку убрал? Нет. Никто не приехал нам помогать. Как же мы вдвоем убрали? А все очень просто. Тарислав оставался на берегу, а каждый день нам привозили еду. И я подряжался, садился в машину, приезжал на подворье и забирал оттуда приезжающих на праздник ребят. Кто пораньше приезжал, их обычно селили на подворье, и, ну, и кого давно знали. И мы ехали, я им давал грабли, и мы убирались. Вот так получилось организовать. Потом надо было организовать где-то дрова, этим всем занимался я. А потом люди начали праздно заниматься ерундой до праздника, где-то за 2-3 дня. И мы начали с ними проводить коллективные медитации, их проводил я. Мы начали проводить игры, их проводил я. Меч Перуна мы замачивали. И, естественно, весь вот этот праздник тогда... Естественно, каждый меня мог запомнить. И в этом главная проблема всех этих брехунов, которые находятся возле отча. Потому что они этого не знают, а люди вокруг знают. И есть фотографии. Можете зайти ко мне на страницу ВКонтакте, я их никуда не убирал. Можете найти фотографии с берега, видео. Вы можете найти даже отмеченных там людей и спросить у них, знают ли они меня. И был ли я там на самом деле. Но никто же этого не делает. Все только смотрят мошенника неминущего, который просто-напросто инициировал травлю меня и моей семьи. Обращаю внимание, Любомир, не присутствующего в эфире человека мы никак не называем. Вот, я называю, это ты не называешь, Алексей. Вопросы ты попросил. Он сегодня публиковал буквально видео, что ты лично попросил у него собрать вопросы. И при этом он организовал травлю. Травлю. Самую натуральную. И это, если ты действительно хочешь в этом разобраться, я бы, конечно, очень хотел, чтобы ты спросил с него это. Потому что, ну, как бы, это ни в какие ворота. Ну, ладно, опустим этот момент. Так вот, как вы думаете, человек, который столько много занимался организацией и был главный на берегу, я даже распределял, где палатки будут, запомнил ли его отец Александр? Знает ли его отец Александр? Может быть, его жена Ярослава запомнила? А, Андрюша Ивашко, который сейчас смотрит, не ты ли мне в личных сообщениях писал, что да, я общался с Ярославой, она действительно тебя знает? Если Андрюша где-нибудь напишет, если ты где-нибудь опубликуешь о том, что ты этого не писал, я скриншоты опубликую. А еще опубликую, как ты отца Александра. Вы же говорите, что я там от чего-то там оскорбил. Ну, он его не оскорблял, но также высказывал подозрения к его, скажем так, состоянию и способности к управлению организацией древней веры. Понимаете, эти все люди, эти все говоруны, они не проверяют, они просто думают, еще один болтун. А мы уже сколько держимся, ребят? Не знаю, продержимся ли еще, особенно после этого эфира. Но мне, честно говоря, все равно. И, естественно, я мог фотографироваться с отцом Александром. Вы что думаете, это одна фотография? Вы реально думаете, что это одна фотография? Если есть видео, если есть аудио, вы реально думаете, что этого нет? Вон человек, который пришлите Алексею Щербакову эту фотографию. Человек, который организовал этот праздник тогда, вместе с людьми, которые тоже приезжали. А община, Асгардская община Беловодья не смогла этого сделать. Не знаю почему, даже не хочу знать. Потом приезжала ко мне на разборки и говорила, ты, значит, что ты тут людьми, ты кто такой вообще? Это уже после, когда мы выиграли, там играли. Уже тогда начинались эти распри. Что сделал отче? Люди, которые непосредственно обряды проводили, очищение, надей Богу купала, они мне вместе с ними поставили в свой круг. И дали держать факел. Почему? Ну, представляете, сколько я затратил на это усилий. Они это все видели. Это все знали. И как вы думаете, кто-нибудь в моем возрасте до меня, мне было 19 или 20 лет, держал факел на день Бога Купала в Асгарде Ирийском, когда у нас был рассвет? Никто. Не то, чтобы я этим горжусь, но горжусь, да. Этим можно гордиться. Никто не держал. Сейчас, Алексей, покажите фотографию, которую вам наш администратор прислал. Это фотография, где... Что? Алексею Щербакову пришлите. К сожалению, не увижу на экране, потому что я... Да, ну потом посмотришь. Там видно Асгардская Дуня. Там я в этой же рубахе, кстати, я. Это взято с моей страницы. Хорошо. Есть много чего, чего мы еще не опубликовали. Но если они продолжат, они закопают сами себя в своем же вранье. И я этого не советую делать. Это навредит нам всем. Как сказал Алексей, публичная ругань вредит всем. Наши враги гораздо мощнее, чем мы с вами. У них есть административный и финансовый ресурс. И они воспользуются своей возможностью. И даже этот эфир им подарок большой, к сожалению. Двигаясь дальше, следующий вопрос после того, как ты опубликовал в эфире, в живом нашем эфире, а он выходит без купюр, а как есть, это наш принцип. Мы выбираем только технические проблемы, которые возникали, все остальное идет без купюр. Так вот, после опубликования вашего разговора, записи... Извини, Алексей, секундочку. Пришли мне эту фотографию, я сейчас Щербаков. Я хочу просто, чтобы была правда, понимаешь? Да я понимаю. Я хочу себя защитить. Я тогда, если... Твою и семьи, понимаешь? Я услышал. Вот я сейчас Алексею прислал фотографию, которую вы можете найти ВКонтакте. Посмотрите. Мне тоже пришлите, Алексей. Мне тоже в мою личку пришлите. Алексей, перешли мне эту фотографию, чтобы я тоже на нее посмотрел, потому что я сейчас не просматриваю эфир живой, я вижу только то, что здесь на экране происходит. Так, отлично. Более того, я же есть вот, в фильме, вижу, да. 2000... Вижу, молодой, да, молодой человек, опять же, да. Опять же, молодой человек очень похож на тебя, в той же самой рубахе. Скажи мне, как эта фотография попала ко мне ВКонтакте за 2010 год, там дата стоит. И там же есть четкие фотографии в этой же рубахе. Угу. Вот, то есть мы видим, мы видим, что в данном случае человек очень сильно похож, с теми же штанами, с той же прической, зажигает, да, думаю, мы видим. А вокруг стоят круги мужчины и женщины. И Огнеслава там просто так похожа на себя, да? Да, очень сильно похож, да. Огнеслава, моя матушка, тоже сама так чуть-чуть. Да, все очень похоже, да. Идем дальше, ладно. С этим ясно. Благодарю, что прислал фотографию. Так вот, следующий вопрос. После того, как ты опубликовал вот эти вот фотографии и, на мой взгляд, аудио, будет звучать теперь с новым каким-то акцентом, с новым перчиком. Итак, внимание, вопрос, как говорят, что где, когда. Ой, или где там? Ну да, в знатоков, короче. Любомир, такой вопрос. Когда ты только начинал свою деятельность, ты активно говорил своим последователям, что твои действия полностью согласованы с отцом Александром. Он вас поддерживает, но не может прямо заявить о своей поддержке, чтобы вас не подставить. Также многие были свидетелями, как ты приходил и говорил, только что разговаривал с отчи, созванивался. Сейчас, когда поступило официальное подтверждение из Асгарда, ты уже говоришь, что поддержки из Омска нет, и объясняешь это по-другому. Вопрос. Получается, в начале своей деятельности ты откровенно обманывал своих последователей, что держит связь, патрон Дим, и он вас поддерживает. Я думаю, что тот звук, который я услышал, конечно, там можно экспертизы делать и так далее. Но вот... Делать это легко сейчас. Это можно проэкспертизировать. Mm-hmm. Можно подвергнуть экспертизе. Да, но суть в том, что вот теперь этот вопрос после этого звучания, нравится это кому-то, не нравится, он задается уже немножко с другой точки. Простите, я беспристрастно это задаю вопрос. А можно я прокомментирую этот вопрос? Пожалуйста, комментируй. Да. Во-первых, действительно, у нас 2 года уже нету связи нормально с отцом Александром, она была урывочна. К сожалению, его телефон контролировался его бывшей супругой, когда-то я про Тарину, которая теперь коллегова. Вот. И дозвониться до него мы больше... У нас был альтернативный канал связи. Он тоже перестал работать, а раньше мы вообще по скайпу как бы общались. Скайп, ты как знаешь, тоже перестал. И, соответственно... Я уже даже ученикам объявил о том, что мы не контактируем никак с отцом Александром. Контакт с ним невозможен. Более того, он сам перестал выходить на контакт по неизвестным для нас причинам. Я не знаю, комментировать это не буду. Как в начале нашей деятельности, вопрос такой провокационный. Вы же сами говорите, что я в начале деятельности с ним контактировал, а сейчас типа нет, ну да. Я же об этом сам и сказал. Что вы хотите доказать? И в самом начале действительно даже были случаи, когда мы ему звонили перед праздником, а есть у нас общинники, которые, слава богу, видели и слышали даже это по громкой связи. Более того, в нашу общину планировался приезд Алексея Васильевича Видомана Видогора Трехлебова. Приезд, встреча по скайпу у нас планировалась наша община, потому что для меня этот человек очень много сделал. И мы общались. Один из наших преподавателей, Аукмир Белояр, он еще известен как Руна Корона, это его ученик напрямую. Да? И мы как бы уже по этой линии старались эту встречу организовать. Но, к сожалению, мы не успели. Как вы все знаете, Сварги Пречистый, Видоман Видогору Кощунику. Но... Кстати, всем воспользуюсь моментом. Мы от имени общины староверов англиян изменили круголет числа Бога и добавили в него изменения, коснулись только добавления святодня Видогора Кощунника, посвященного Алексею Васильевичу Трехлебову. Так, идем дальше. Идем дальше. Я в очередной раз напоминаю, что правила Народно-славянского радио указывает на то, что неприсутствующих в эфире называть разными словами оскорбительными не допускается. Неважно, нравится, не нравится. Поэтому вдыхай спокойно и отвечай по существу без оскорблений. Доброго здравия тебе. Подожди, Алексей, а почему тогда ты не прокомментируешь никак оскорбления, которые я получил? Они не в эфире у нас. Они не в эфире у нас. Какая разница? Они пришли... Потому что ты попросил Валерия Немножко собрать вопросы. Они забирали не вопросы, а оскорбления мои. Я обращаюсь. Я присылал тебе оскорбления. И еще почему, раз. Эти оскорбления. Ты прокомментировал. Это мой вопрос к тебе. Я понял. Я отвечаю. Ты прокомментировал, что Народное славянское радио оскорбили, но ты никак не прокомментировал то, что оскорбляли меня и мою семью и мою. Нет. Я хотел бы услышать это от тебя. Даю ответ тебе. Значит так, здесь задаются вопросы, которые пришли конкретно к тебе, это раз, от людей, которые не присутствуют в эфире. По правилам Народно-славянского радио оскорблять кого-то в эфире не допускается. Второе, ты живым человеком, с живым голосом выступаешь в эфире, поэтому на оскорбления, которые в твою сторону приходили, ты можешь ответить сам. Я не могу за тебя давать какие-то ответы. В эфире я эти в эфире я эти вопросы с оскорблениями, вот именно так, не зачитывал, которые ты мне там показывал и так далее. Вот простой ответ. А зря. Нет. Я бы очень хотел. Да не хочу я. Слушай, ну грязь. Я бы хотел, чтобы все увидели. Я понимаю, что ты это не сделаешь, но я бы хотел, чтобы люди увидели, я что понимаю. Подписаны люди подписью «Слава роду». Я понимаю. Они каждый раз оскорбляют меня и пишут «Слава роду». В нашем эфире этих оскорблений не прозвучало. Вот давай так. Мы придерживаемся того, что у нас правило. Если человек мошенник, я буду называть его мошенником. Имейте это в виду. Хорошо, идем дальше. Доброго здравия, Любомир. Андрей Ивашко в одном из чатов староверов сказал, что в переписке с ним ты ему клялся многими своими могилами своих предков, что ты закончил аду. Было ли такое? И можешь ли ты сейчас перед всеми поклясться могилами своих предков, что ты именно выпускник Асгардского духовного училища, а не просто посмотрел уроки, как многие? Точка. Смотри, чтобы не было никаких, что там крестики держу. Вот посмотри, крестики же не держу. Угу. Действительно, я в личной беседе, у нас была очень личная беседа с Андреем Ивашко, я бы так сказал, проникающая двух мужчин, беседа в личное пространство друг друга, ну, со своими границами, где мы позволяли себе какие-то приятные эпитеты друг адрес. Это была очень приятная беседа. Вообще, до недавнего времени я Андрея Ивашко считал своим соратником, мы даже рекламировали его уроки по буквице в своих правилах, потому что это действительно уникальный переработанный материал Андрея. Но ровно до того, как он отказался от древней веры первопредков, от индуизма, отрекся публично. Так вот, да, там был очень личный разговор, и я ему поклялся могилами предков. И могу поклясться вам всем. Да, я клянусь могилами предков, я выпускник Асгардского духовного училища. Сейчас скажешь, что мы тебе не верим. И смысл? Кстати, нет, я не хочу ничего сказать еще раз. В этом эфире я не говорю верим, не верим, я не адвокат, не прокурор, не судья. Кстати, вот эту запись, которая так называется «Клятва Любомира», мне прислал человек. Просто прислал, говорит, вот смотри, вот такая запись есть. То есть как она попала в открытые источники и как мне ее прислали, где вот то, о чем ты говорил, это вот как раз вот здесь это и есть. Если у тебя есть желание, этот кусочек мы попросим Алексея включить. Если нет желания, включать не будем. Попало в публичную сеть, то я не могу это контролировать. Хорошо. Это вы уже можете. Ну, давайте решать. Давайте это просто... Одну вещь скажу. Вообще-то это была личная переписка. Вот, да. И попасть она могла в сеть только от Андрея Ивашко. Вот. Я тоже публиковал некоторые моменты из нашей переписки. Но эти моменты касались общего, всей старой веры, без всяких, где... И, между прочим, Андрей открестился от древней веры первопредков. Соответственно, что нам надо было делать? И частичку мы опубликовали. Не голосовое сообщение, а просто скриншотик. Так вот, послушай теперь. Здесь аудиозапись, то есть твой голос там звучит. То есть, опять же, экспертиза. Я такое говорил. Я не ответил. А вот вопрос, как это попало, я уж не знаю. И вот обычно я людям говорю, друзья, мы говорим, то, что между нами, для того, чтобы раньше времени что-то не выносить, да, или там это наши с вами договоренности, которые могут, если они вылезут, навредить, да, ну, как это, на войне. Сейчас идет у нас война, мы это все понимаем. Война и внутренняя, и внешняя, ну, и так далее. И поэтому я всегда спрашиваю, вы как это, будете записывать, выкладывать? Я такой вопрос задаю. Но я, если говорю, то я говорю. То есть я никогда там не кручу вокруг пальца. То, что знаю, это всегда публикуется, все всплывет, и на совести, когда будет суд богов, предков совести, все равно это все вскроется. Поэтому что тут темнит? Это уже вскрывается. Я уже такое рассказал, чего... Да, да, у нас сегодня такой своеобразный, такой очень серьезный эфир. Не хотел я этого всего, но вот разборки... Я тоже не хотел, Алексей. Да. Ну, давай. Создали. Да, Алексей, ты можешь включить этот кусочек? Он небольшой там, буквально там, не очень большой. Я тебе честно могу сказать, что Асгардское духовное училище, я честно... С точки зрения финансовой, с точки зрения экзаменационной, с точки зрения составления даже конспектов. Я закончил. И я могу тебе, вот, знаешь, я всегда говорю уже, когда люди совсем достают, вот я тебе в этом клянусь могилами своих предков. Ну, вот такой небольшой кусочек, это как подтверждение твоих слов, которые ты говорил. Так, и я надеюсь, уже мы подходим к концу, и все-таки уже будут у нас вопросы помимо вот этой всей разборки. Значит, здесь есть... Вот я не буду дальше спрашивать, Алексей. Если ты хочешь... Я же, может, не извините. Ну, давай так, вот сейчас вот еще... Вот один вопрос, да, еще... Помимо фотографий, еще один вопрос. И мы уже переходим к тому, что написано в чатах. Итак, Алексей, еще ставь одну заставочку. Здесь написано, значит, доброе утро, верхний чат, доброго, прекрасного дня. Это у нас скриншот с Коловрат ТВ, сайт Коловрат ТВ. И здесь идет разговор. Это школа Любомира Таймыра, который учился в аду и семинарии, и проводит обряд именно речения. И Коловрат ТВ чат отвечает. Кто за Коловрат ТВ чат находится, я не знаю. Вот так написано. Данный человек никогда не учился в аду и семинарии, как мне сообщили люди на момент закрытия этих учебных заведений в 2004 году. Этому человеку было всего 12 лет, и он учился в 5-6 классе средней школы. Не думаю, что данный человек самозванец. Сообщники из Костромы считают его засланцем. Он спецслужб, которым поручили выяснять всех, кто тянется к старой вере. Вот этот комментарий под ником Коловрат ТВ чат. Кто за ним стоит, не знаю. Все, точка. Вот хочется как-то оригинально ответить уже на этот вопрос, потому что... Да, без оскорбления, но оригинально, да, я понимаю. Да, вот... Оригинальность будет заключаться в том, а давайте предположим, что, возможно, это так. Я не говорю, что это так. Полностью отрицаю все вот эти обвинения, полностью. Но предположим. Кого вычислять? Вы и так все сидите в интернете с открытыми хостами, адресами, маками. Вас и так все знают. Вас давно всех вычислили. Ребята, я занимаюсь IT-технологиями в дата-центрах. Я вот, ну как вам сказать, я настолько знаю это, насколько, как вот, как наверное, священник отче наш. Почему все знают? Потому что вы с открытыми данными в интернете выходите. А, ну вы там не пишете, что я это я, у меня другой ник, и что? И что? Это ничего не значит. Это во-первых. Во-вторых, предположим, что это так. Вот я вот из спецслужб, предположим. А это бы навредило бы старой вере сейчас? Хорошо, если бы навредило, то как? Давайте пофантазируем, как бы это навредило? Уничтожить старую веру? Слушайте, я 6 лет уже вот, а Укмир 6 лет исполнился, а я еще больше, да? Я уже даже вот, значит, почти скоро будет 20 лет, как я в старой вере. И что я ее не уничтожил-то? Даже за эти 6 лет что не уничтожил? У нас учится столько учеников, которые 6 лет уже учатся. И почему я их никуда не сдал, никого не посадили? И вы открыто пишете, и мы никому не вредим, никто не умер. Ну и где эта работа спецслужб? Вы что думаете, спецслужбы так у нас плохи? Нет. Там работают замечательные профессионалы. Лучшие в мире. Лучшие в мире. Это первое. Второе. Предположим, что спецслужба в виде меня решила возглавить древнюю веру первопредков, чтобы что, контролировать ее? Ну, не уничтожать, контролировать. И что в этом плохого? Это бы только бы сейчас улучшило бы наши позиции, и мы были бы с точки зрения юридической защищены. Но этого тоже нет. Мы сами по себе, чем вы раньше это признаете, тем лучше. По поводу того, что я работаю в спецслужбах, а кто-то там даже писал, что я... Представляешь, Алексей, ты как человек с армией знакомый, люди писали, что я либо полковник, либо майор спецслужбы. Но ты-то и видел майоров и полковников настоящих. Каких годов эти люди, и как они выглядят, и как они ведут себя и разговаривают. Это люди профессионально деформированные от слова совсем. Я не говорю, что они плохие, они просто деформированы. Если вы думаете, что нас не контролируют спецслужбы, они нас контролируют. Если вы думаете, что ООК «Мир», меня лично и все наше сообщество, стараюсь, что меня не курируют спецслужбы, вы глубоко заблуждаетесь. Курируют. Да, я не пишу отчетов. Да, я не пишу каких-то там доносов и так далее. Но когда мы организовываем праздники, перед этим всегда есть звонок. Всегда нам звонят и спрашивают, что, как там дела? По-дружески. Как там дела? Что, кого там, как? И я их понимаю. Они служат родине. Ну, кто-то, может, из них и не служит родине, а служит там... Я еще не буду давать комментарии. Но я знаю действительно людей из спецслужб, которые действительно служат родине. Вы себе это можете же представить? Они ж не это, они действительно служат родине. Они так ее защищают. А вы думаете, нашу страну не от кого и другие страны защищать? Ну, других спецслужб как минимум надо защищать, да, например. Вот. Это большая работа и служба. Более того, даже на праздниках они у нас периодически присутствуют и участвуют в них. Да. Я вам это официально заявляю. И что в этом плохого? Что в этом, ребята, плохого? Никуда никто не уничтожил старую веру, никуда она не делась, никто нигде не сел в тюрьму, все нормально. Мы как проводили праздники, так и проводим. Мы как были вот этими фриками, сектантами, так и есть. Но единственное, сейчас мы перестали праздники проводить, потому что те же самые ребята, которые курировали, сказали, ребят, сейчас не высовывайтесь. Сейчас будет большая уборка. Если вы хотите, чтобы эту уборку пережить, вы сейчас посидите-ка в интернете. Там свои празднички где-то справляйте, без широкой рекламы, огласки и так далее. Но им нужно нечисть повыгонять. Нужно. Такая ситуация. Причем этот процесс идет в разных странах, не только в России. Если вы думаете, что кто-то не курирует вашего любимого спикера там, или тех, кого нельзя называть, мне Алексей сказал, нельзя про них говорить. А я их могу только по статусу называть, да, на букву «М». Их никто не курирует. Курируют? И еще как? Вы как себе это представляете? У нас что, там лохи сидят? Нет. Всем идут звоночки. Со всеми общаются. Это их работа, их служба. Общаться и понимать, что там не слава карнавальному кричат, не царя-батюшку ругают, а занимаются своей вот этой сектантской, духовной, а некоторые из них действительно являются нашими единоверцами. И в Думе есть наши единоверцы. И что нам теперь? А там же все евреи. Вы же как под одну гребеночку так гребете. Вы же всех... Вы же любите быть мастерами спорта по всем видам спорта. Вы думаете, ваше мнение кому-то важно. Что у вас должно быть мнение по любому вопросу. Ваше мнение никому не важно. Никому. Никому вообще. Если власть захочет, нас не будет. И мы им пока им пытаемся показать и власти, и правительству, что мы готовы уважать законы. Готовы, да, вам это не нравится. Потому что там какие-то, надевшие бороды, 10-15 лет, уверяют вас в том, что не надо жить по закону, староверы не должны пользоваться деньгами, и что СССР, и коп, и этот... И морское право, нам нужно копное, и держава, Русь, свет оттуда, мы славяне, род наш древний. А тем временем вы исчезаете, род за родом, семьей за семьей, вы исчезаете, вам маски на морды одевают, и вы кричите «Рассвет Сварога». И что это все? Мракобесие и джаз, ни больше, ни меньше. Кто пикник слушает, тем привет. Ну что ж, последний вопрос из тех, которые были присланы до этого. Здесь кое-что повторится. Выдохни, Успокойся и давай. Нет, спокойно. Нет, давай я ответим. Да. Любомир не мог учиться... Здесь уже без приветствия. Любомир не мог учиться в училище технически, несовпадение дат возраста Любомира и закрытия училища. Это уже было. Опровержением существования общины Арис, про это тоже уже здесь упоминалось. Опровержением съезда круга в Ведичи в 2012 году, когда они типа приняли установочные документы об упразднении должности патер дии отца Александра. Нет, такого не было. До конца дочитаю. Ну и про комментировать саму информацию, если она была достоверна, что сказать, что такова могла быть получена только из недр спецслужб. Вот ты про них говорил, вот их как раз и упоминают. Так она существует или нет? Ну, в общем, спецслужб, ты получил эту информацию, насколько я понял эту информацию, ты получил про отца Александра из спецслужб. Дальше, а если это фейк, то так и сказать, что это симуляция инглиизма, и это все выдумка. Точка. Вот теперь на этот длинный вопрос давай свой комментарий, и уже перейдем к комментариям наших радиослушателей и зрителей. А что тут комментировать? Ну, что по возрасту я уже ответил. Я 91-го года рождения. Я когда поступил, посмотреть, сколько мне лет было. Я уже был совершеннолетним. Хотя в Асгарское духовное училище можно было поступить и несовершеннолетним. Потому что оно официально позиционировалось, когда оно было официальным, как училище. То есть, в принципе, 16 лет человек мог поступить туда. Я даже знал таких людей. Вот. И даже уже после закрытия, естественно, знал. Значит, по поводу Вечи и то, что вот это вот все было. Ну, давайте немножечко вспомним вообще, какие у нас общины были. И каких уже нету. Духовная миссия... Я специально, у меня есть списочек этих общин. Духовная миссионерия, орден, миссия Джива, храм Англии, ныне запрещена. Община капища Веда Перуна. Асгарская славянская община, Всемарийское духовное управление, Пятигорская славянская община Дети Перуна, Тарская долинная родовая община, Пятьяхская славянская община, Северная арийская родовая община, родовая община Чадо-Лада и Сварога, Алтайская родовая община, Урманская родовая община, Дарийская родовая община, Славянская родовая община, Святораса, община Народ, город Харьков, община Сварожич, город Екатеринбург, община Щит-Семарга, город Владивосток, община Радимыч, город Пермь, община роды Таймыра, Дарийск, община Славянская держава, город Тольятти, община Белогор, город Краснодар, единая древнейшая вселенская община, родовая община Арис, Казахстан, родовая община Хан-Уман, Индия, Мизмайская родовая община и многие-многие другие, о которых в этом списке нет. Все они утрачены. Может быть, о них говорил вам когда-то отец Александр? Нет. Откуда я знаю некоторые общины? Ну, потому что я, наверное, общался с его отцом, дедушкой Остромыслом. Наверное, поэтому. Только лишь поэтому. Это к тому, что общин много существовало разных. Не только Арис. И он не обо всех нам рассказал. Теперь, неважно, откуда эта информация. А, ну важно, вы хотите. Нет, она не из спецслужб. Теперь дальше. По поводу того, что приняли уставной... документ или не приняли. Сейчас попробую некоторый его отрывочек просто зачитать, кто присутствовал. Потому что будут люди, которые... Так, будут люди, которые... А вот, наверное, я не зачитаю, потому что я не готовился к этому, не знал, что этот вопрос будет. Ну, в общем, неважно. Там присутствовали... У нас есть список полностью всех... старост, которые присутствовали этих общин, с именами, даже с фамилиями, даже с годами рождения и местами проживания. Как это к нам попало? Не из спецслужб, а так же, как уроки ЯДУ. Компьютер стоял на подворье, в свободном доступе. Бери, качай, не хочу. Я скачал, ну просто что, я думал, там материалы скачаю, там... Сказать, что специально скачивал, ребят, мне было-то лет-то, я вообще не знал, что скачиваю. Я думал, просто материалы скачиваю, надо понять меня. Я жил в Норильске с интернетом туго, его вообще как такового не было, был только спутников, он дорогой, у нас была местная локальная сеть по городу разбросана, и мы делились разными данными. И чтобы мне что-то скачать из интернета, было очень тяжело, и скорость была плохая. И мы делились дисками на Ирии разными. И я тоже делился, вот, например, и дисками, и сам скачивал. Поэтому мы были очень жадны до информации. и скачивали все только, что можно было по старой вере. Поэтому это так и появилось. Поэтому не надо этих инсинуаций. Вы не разбираете, вы не знаете ситуацию в поле. Не знаете ее. Пытаетесь о каких-то вещах разговаривать, о которых вы ничего не знаете. К сожалению или к счастью, но это вот так вот. Я ответил. Благодарю. Ну что ж, переходим теперь наконец-то к вопросам, которые в нашем чате появились за время эфира. Мур Мяу, так себя назвал человек, реплика. Очень неприятный эфир. Поражает невежество задающих вопросы. Разве здравым людям может быть интересно чье-то грязное, в кавычках, белье? Терпения Людомиру желаем. Любомиру желаем. Терпения тебе желают. Благодарю. Дальше. Валентина Титова. Вопрос к Любомиру. Что будешь делать, если все отвернутся от тебя? Я пойду, куплю себе морской каяк и, наконец-то, займусь тем, чем давно хочу. Я вообще любитель водных путешествий, вообще путешествий. Буду снимать, как я на коне или на каяке с квадрокоптера поражу водные просторы нашей и близлежащих стран. Я вот люблю это все дело, и вырос я, можно сказать, походах. Отец у меня этому всему воспитывал. Очень хочется, например, когда-нибудь реализовать видео без шума, где я в традиционной сряде, как тогда было, на коне там или повозке иду и выживаю, там, знаете, пару дней живу, и все это без шума, только шум веток, дождя, снимая с квадрокоптера. Ну, так. Вот чем я занялся. Ну. Идем и дальше. И семья, да. Дальше. Валентина Титова. Вопрос к Любомиру. Какой дашь совет людям, которые осуждают за личные ошибки? Ну, например, развод, мало детей и так далее. Как правильно отстоять свою честь? За меня это давно дали. Не судите, не судимы будет. Я ничего нового придумывать не хочу даже. Это очень хорошо сказано. Угу. Знаете, у нас, когда я развелся с Радославой, ушла же часть общинников за ней. Где они сейчас? Они растворились. Потому что, знаете, это очень тяжело организовывать праздники. Без позерства и понтовства. Тяжело. Правда тяжело. И мало кто готов с этим заниматься, потому что придется чем-то жертвовать. Временем, семьей и так далее. А мы, благо, занимались этим вместе. И когда они ушли, многие это восприняли как личное какое-то предательство. Типа, я не мог развестись. Причем у нас были люди, которые не с одним, а с двумя, с тремя разводами, и те, которые разводились. И получается, по их логике, любой общинник, который развелся, я должен был занять чью-то сторону и кого-то из их пары выгнать. Ну, видимо, так. Но тогда был сложный период, я боялся, что все отвернутся. Тогда я боялся, что все отвернутся, сейчас не боюсь. И я подумал, что пусть уходят, как туда, куда им хорошо. Люди как река. Значит, они получили достаточно от меня и в аренду возьмут и передадут дальше. А что бы я посоветовал? Вы знаете, это кажется так, что мы не без греха и с нами никогда такого не произойдет. Произойдет. Почему я разводился? Почему мои дети растут без меня, ну, кроме моей дочери, потому что я совершал ошибки. В этом виноват только я. Потому что был молод, неопытен, не знал, как общаться с женщинами, не знал, что нужно женщинам, не понимал их характер, судьбу. Но я пытался. Я пытался. Я все время тащил под венец. Для меня это была семья. Вот я хотел, чтобы была семья. Слава богам, сейчас у меня есть моя дорогая, любимая супруга, которая во всем меня поддерживает и которая понимает ту ношу и разделяет ее со мной. Родила мне прекрасную дочь. Несмотря на то, что ей желают в комментариях, родит еще, а вы на куся-выкусе, ребятушки, кто желает. Вам я скажу так. Как говорили у нас в роду, в казачьем роду, Кравцовых. Огонь в глаза, горячее говно в рот. Всем, кто нам желает такое. Я не буду тут высокопарно говорить. типа там, это нас, там, это вы на себя все переведете. Нет, огонь в глаза, горячее говно в рот. Не думайте, о чем говорите, будете отвечать за это. У нас во дворе было принято отвечать за базар. Поэтому вы имеете право ошибаться. Никто не застрахован от ошибок. Вы дети, рожденные в ночь Сварога. Вас никто не учил, как правильно строить семью, как что-то еще. Осуждают вас? Да и фиг с ними. Пусть осуждают. Отойдите от этих людей. Не мешайте им. Пускай осуждают. А прямую начинают конфликтовать. Ну, скажите им пару ласковых. Ничего страшного, хотя бы стресс бросите. У нас как принято? Нет, надо сдерживать в себе. Знаете, я очень много видел людей, которые так ласково, культурно и уважительно, казалось бы, посылают друг друга. Вы видели недавно этих людей, вот они присылали сообщение, они пишут сначала здравие, а потом смешивают меня с говном. Это искренность? Нет. Нужно быть живыми, нужно жить, ошибаться, вставать, пытаться делать выводы. Никто не застрахован от ошибок, и вы. Вы ошиблись. Жизненный опыт состоит из двух вещей. Я уже это вам говорил много раз здесь, на Народном славянском радио. Из выбора толкового и выбора бестолкового. Бестолковый вы сделали. Значит, следующий будет толковый. А кто признает свое несовершенство, не порицаем богами. А если он не порицает богами, то люди... Людское порицание, ну, ничего не значит. Идем дальше. Кстати, вот ты сказал ошибки. Да, ошибки мы все делаем. В древности от ошибок уберегал опыт предков, то, что рядом находились наши родовичи, опытом наделенные жрецы, волхвы, наставники. Сейчас это повышибали, мы это с вами видим. Сейчас нас учит какая-то абстрактная школа с абстрактной программой. Для нас, а на самом деле, программы хорошо продуманы, чтобы из нас болванчиков делать. Вот. И поэтому вот ты сказал там, что есть какие-то знания и у меня, и у наших соратников. Вот мы этими знаниями делимся. В частности, вот и мужские круги, и женские круги мы проводим, где чудеса происходят на основе наших древнейших знаний. Не просто взятых здесь там, психологических учебников. Вот в ближайшее время как раз и женский круг будет в начале мая и мужской в начале июня. Так что делюсь, пожалуйста, подключайтесь. Потому что вот это безобразие, которое сейчас творится, и в частности, и вот здесь у нас тоже происходит, это от того, что гордыня очень часто превышает нашу... Ну ладно, не буду дальше говорить. В общем, гордыня раздута. Дальше следующий вопрос, Надежда Лучная. Напоминаю, никого мы здесь не материм, не ругаем и так далее. Продумываем правильные слова. Как вы относитесь к В, читаю, как написано, В, точка, неминущему? Да никак не отношусь. Я не хочу про него говорить в ответ гадости, которые он говорит про меня. Закусывать надо, Валера, закусывать. Вот что я тебе скажу. Пока ты употребляешь алкоголь и думаешь, что это не видно, ты ошибаешься. Сейчас он, конечно, там выпустит какое-нибудь свое очередное опровержение. Вообще большая ему благодарность, Алексей. Он в течение, не знаю, 3 или 2 недель делал нам такую рекламу, что ко нам пришло человек 300. Потому что он постоянно там какие-то разоблачения, боже мой. Из последнего мне присылали вот буквально перед эфиром, что мыр, ну типа таймыр, мыр это мор. Ну вот он заявляет о каких-то своих там знаниях, что он там где-то что-то читал. Но он не профессионал, он любитель. И любитель причем от себятины. Ну какой таймыр, это даже... не обсуждается, это понятно, что это. И давно и в рунических конспектах это давно, и на уроках Аду, которые он не смотрел, может, не все смотрел, да, прекрасно отче разбирает слово таймыр. Ну, как бы, понимаете, ну, мели емеля твоя неделя. Кто такой Валерий Неминущий Староверий? Вот я староста общины православных староверов Мбя. Вот я староста общины. Я ученик отца Александра, Алексея Васильевича Трехлебова. Богуслава Дровицкого. Я закончил АДО. Я подтверждение вам показываю. Может быть, у меня есть еще родовой пингталь. Ну, я вам показываю вот наши разговоры, видео. Очень много фактов. Когда-нибудь, когда, если получится, да, если все пройдет, у нас все будет, вот, и так далее, когда-нибудь я, конечно, опубликую все. И вы поймете, почему мы так поступали, и почему мы так делали, и кто где врал. Мы опубликуем. Но это будет потом. Да, не скоро. Так вот, что будет с Валерием Неминущим тогда? За него стоит только переживать, его подписчиков. Потому что то, как он сейчас смешивает старую веру, при этом оскорбляя другие народы, в том числе и еврейский народ, оскорбляя действующего президента Российской Федерации и других президентов других стран, позволяя себе оскорблять чувства христиан, публикуя иконы с изображением овец. Ну, что будет с этим человеком? Его просто посадят в тюрьму. Это будет закономерный итог, если он не остановится. Потому что, ну, с этим человеком быть опасно. И вы все, кто находитесь в его чатиках, со своими вроде бы аватарками, на которых нет ваших фотографий, и вроде бы даже ники ваши не видно, и номера, вы все пойдете с ним следом. Все пойдете большой командой. Может быть, кому-то удастся избежать этого, кто-то как-то, где-то, что-то. Может, система не заметит. Но большинство пойдут. Мы знаем, как это работает. Мы давно в этой теме. Я сам был осужден по 202 статье. Я знаю, что такое обыски, допросы. Знаю, как они работают. А сейчас они работают еще жестче, что много провокаторов. Поэтому это небезопасный человек, который вредит древней вере первопредков. И, собственно, благодаря ему родовой устой появился. Ему и таким же, как он. Мы просто захотели отделить себя, староверов индиан, от этого мракобесия, которое происходит с позволения и молчания нашего когда-то духовного лидера, который когда-то был патриархом с точки зрения должности. Сейчас он, конечно, у него почетное это звание осталось, как у генерала, который сделал выслугу лет, и там, ему оставили форму. Когда офицер там служил много лет, он имеет право носить форму. И после, и в запасе. Вот то же самое здесь. Что он возглавляет? Ничего. Решение принимать нам приходится самостоятельно. А благодаря таким, как Неминущий, нам приходится старую веру сейчас обезопасивать и показывать свою лояльность к власти и к соблюдению законодательства тех стран, на которых проживают староверы, общинники, староверы, староверов индиан. Общинников, общины староверов индиан. Уже немножко речевой аппарат, Алексей, у меня. Да, немножко. Но все-таки до тех пор, пока никто не переизбрал Патрди, пока никто не снял с него должность, я считаю, что... Да, я считаю, ты можешь что угодно. Да. Я понимаю, это мое сейчас мнение. То есть должен есть пройти... Есть твое мнение, а есть традиции. Открываем, да, я понимаю. Сам. Я понимаю Открываем тебя. Сам. Там написано. Патр... Единственное, что сейчас может сделать отец Александр, чем всем нам поможет, это снимет с себя полномочия, потому что есть слухи, что кое-кто из его окружения надумал, якобы он сможет стать патриархом. Я обращусь к этому человеку. Мы никогда вас не признаем. И никто не признает. Поначалу много кто, а потом все отойдут. Это не традиции. У нас есть четко прописанные традиции, как избирается патриархий. Он избирается кругом старейшим. Кругов старейшим нет, потому что нет общин. Как вы это будете людям показывать? Это не 90-е, где вы могли сказать все, что угодно. Сейчас век интернета. Где будут доказательства? Не будет их, потому что ничего нет. А все, кто думают по-другому, это несложно. Ребят, покупайте билет до Омска, летите, приезжайте на Воронкова 33 и смотрите, в каком состоянии находится наш духовный лидер, как вы говорите, и в каком состоянии община. И встречаетесь там с будущим якобы патриархом, которого никогда не выбирал другой патриарх, не передавалось это по наследству, никак еще. Предки мудро поступили, оставили нам механизм о том, как патриарх избирается. Не верите мне? Открывайте сав. Там написано. И так будет всегда. Ну так вот, все-таки я закончу свою мысль. Раз ты говоришь, что кто-то хочет снять с него эту должность, это звание, значит, это должность, звание действует. Подожди, ну да, я закончу. Значит, это звание, должность присутствует. И круга по снятию не было. И никто не назначал нового. Я поэтому и говорю, что до тех пор, пока такого не было, номинально, не номинально, он является таковым. Кому-то нравится это, кому-то не нравится. Но это пока факт. Сейчас я вот свою точку зрения сказал. Воспринимаю, не воспринимаю. Но это, опять же, это мой голос из-за кадра. Идем дальше. Александр, здравия, Алексей. Не исключая такое, это мне получается. Не исключая такое, что множество непристойных вопросов задали боты, воспользовавшиеся ситуацией. Но действительно, серьезные вопросы есть. Но это реплика, это не вопрос. Марина, какие дальнейшие... Вот это уже к тебе. Какие дальнейшие планы по сохранению старой веры? Хотелось бы принять участие и помогать вам. Благодарю за ответ. Вот это по существу. Доброго здравия, Марина. У нас прописан алгоритм, принятым протоколом 7560 HR. Наоборот, там сейчас уже язык путается. Который был принят на последнем круге старейшин. Мы создаем новую доктрину сейчас староверов англиан. Это звучит страшно. На самом деле это родовой устой, в котором находится 18 пунктов. В каждом устое по несколько подпунктов, и там еще есть дополнительные сопроводительные пояснения. Это очень объемный документ, над которым мы сейчас работаем, который будет регулировать древнюю веру первопредков после нас. И надеюсь... на ближайшие хотя бы лет 50 или 100. Параллельно с этим ведется работа, которая была принята как цель на последнем круге старейшин, создание Великого Кола Рассеяний. Но проблема его создания заключается в том, что мы не можем сделать его из-за того, что у нас нет структуры. Никто не принимает решения. Нам нужно создать орган, который будет заменять патриархия. Потому что, как сказал Алексей, отец Александр, если не снимет с себя полномочия, он будет патриархием до конца своих дней. А снятием полномочия, если он снимает полномочия, у нас нет патриархии вообще. Потому что, как я сказал, это невозможно передать. И невозможно выбрать патриархию. Мы в западне. У нас ситуация, которая в шахматах называется туалет. Дальше. Когда мы создаем... этот круг принятия решения, начинает создаваться святилище числа Бога. Что такое святилище числа Бога? Это условно полумобильные пункты, где староверы англиане из разных родов, из разных семей, с разными там взглядами, там вот у Алексея свое там мнение, там у другого свое какое-то мнение, но они по-своему, да, исповедуют древнюю веру первопредков, и они могут спокойно и свободно посещать эти святилища числа Бога. Кто, на чьей базе эти святилища числа Бога? У нас есть важный инструмент, формирующий людей, которые заменяют жрецов. Они не являются жрецами и никогда не будут. Мы даже просто им дали, чтобы они как-то назывались, почетное звание старост. Они учатся в Аукмир, которая является правопреемником Асгардского духовного училища. Три курса, три года обучения. Потом поступают в семинарию еще на три года. И после этого, после семинарии, они имеют право проводить обряды именно речения, обряды свадебные, обряды похоронные. И еще некоторые мелкие обряды, которые, собственно, там, да, ни на что не влияют. И службу святилища числа Бога, которые могут посещать любых, во-первых, конфессий, и староверы англиане, даже те, которые поругались. То есть мы создаем кластеры, где люди, исповедующие англизм, независимо, не минущий им нравится, и Вашка им нравится, но он славит богов, он может прийти и в этом святилище пославить возле свое изображение, да, возле образа бога-покровителя его чертога, своего бога-покровителя, принести требу и поприсутствовать на службе. Все. Никаких полномочий по управлению. Как, что, где, не будет. Мы это упраздняем, и это сейчас только вредит старой вере. Родовое устое уже принято. Вы можете посмотреть его структуру. Он еще не до конца создан, идет его редакция. Более того, мы еще думаем, проводить ли нам вечер по принятию его, или не принятию. Ну, то есть посмотрим. Потому что документ очень серьезный, и могут задействованы быть силы, которые, как Алексей правильно сказал, могут просто нам помешать голосовать в открытом доступе, в открытом интернете. Поэтому, возможно, это будет какой-то закрытый чат, или я еще не знаю сам, как это будет, я не буду врать. Но со структурой вы можете уже ознакомиться, у нас есть в Telegram-сообществе «Веды старой веры». Значит, тема, которая так и называется «Родовое устое». Параллельно этому мы ведем сейчас работу по легализации древней веры первопредков. На эти вопросы я отвечать вообще не буду. Это очень сложный, долгий процесс. Но мы нашли возможности для легализации. Наших потомков, наших с вами детей, если они станут староверами и выберут путь старой веры, уже не будут называть подряд все сектантами или экстремистской организацией. И у них будут как права, так и обязанности. Как, к сожалению, закон не разделяет веру и религию, поэтому он будет называть религиозного сообщества. То есть они будут юридически защищены. Их никто не будет садить в тюрьму и подвергать гонениям, если эта законодательная власть будет держаться. То есть мы сейчас формируем структуру, которая поможет нашим детям не страдать и внукам. Все ради них. Не ради какой-то власти, как вы там рассуждаете. И обычно, кто мне так говорит, я уверен на 100%, человек сам себя, хинтон надевает. Хинтон – это жреческое одеяние. Не одеваем мы хинтонов. И не время нам сейчас играть в косплее со жречеством. Это жизнь реальная. Мы проигрываем, ребята. Мы проигрываем. Нас практически не осталось. Через 5-10 лет нас не будет. Все эти неминущие и другие, они же уже возрастные, они уйдут. Наворотят кучу бед, привлекут власть и уйдут. Кинут вас, буквально кинут. Сказать, что я вас буду кидать? Нет, я не собираюсь ни кидать, ни подбирать. Если вы исповедуете древнюю веру первопредка, если вы хотите быть в нашей общине, приходите. С открытым сердцем приходите. Мы готовы выслушать все, и критику, и все. Думаешь, Алексей, мне кто-то открыто в чате написал? Две критики было. Два сообщения критикующих меня было у нас в чате. Они не приходят к нам. Потому что они не вывезут разговор. Потому что они не живут старой верой, а мы живем. И в этом разница. В этом разница. Идем дальше. Еще несколько вопросов и заканчиваем. Чукапай. Любомир, расскажи, пожалуйста, про обряд имен речения, что открывается, для чего нужен, как и у кого можно пройти сейчас, как не попасть к мошенникам. Уточню, вопросы принимаю не я, вопросы из разных чатов, там, где транслируется у нас это ВК, Рутуб, Ютуб, что там еще, вот все, что указано, принимает наш модератор. Я даже не вижу сейчас чата, потому что я занят чтением вопросов. Так что на меня не вешайте собак, что я там кого-то не пропустил, что-то не пропустил. Если модератор не пропустил, значит, либо было грубое высказывание, либо не по теме. Так вот, что ж такое именно речение, обряд, что он открывает, для чего он нужен, как его можно пройти сейчас и не попасть к мошенникам? Обряд имени речения является наиважнейшим, главным инициационным обрядом в старой вере, в древней вере первопредков. Любой староверо-инглянин, независимо сколько лет ему, начиная от 12 лет, правда, имеет право проходить этот обряд и должен стремиться его пройти обряд, несмотря ни на что. Естественно, он должен это делать только в традиции древней веры первопредков. Согласно проведенному вече, и уже это войдет в родовой устой, Я сейчас прочитаю, как это сформулировано там. Значит, человек, прошедший обряд именоречения, не в традиции древней веры первопредков, не может быть признан старовером англянином. Его обряд именоречения считается недействительным. Согласно результатам голосования, человек, прошедший обряд именоречения, не в традиции древней веры предков, не может быть признан старовером англянином. В подобных случаях ему присваивается статус друже, и обращение к нему будет осуществляться исключительно по отеческому имени. Обращаем ваше внимание на то, что право проведения именоречения в традиции инглиизма имеют только определенные лица. Патерди, отец Александр и Любомир Темер, то есть я. Также для смены, до смены мерности обряд именоречения имел право проводить видоман Видогор Трехлебов. Все прочие, кто утверждает, что могут нарекать в традиции православных староверов англиян, не имеют на это права и относятся к мошенникам, не имеющим отношения к старой вере. В будущем планируется, что в 2027 году у нас появится круг старост, которым старосты будут обучены проводить обряды именоречения. И возможности пройти обряд будет больше. Получится это или нет, я не знаю. Особенно после этого эфира, после которого меня, скорее всего, просто за то, что я вам правду рассказал, и без прикрас, скорее всего, смешают по полной программе. Но я готов, ничего страшного. Не останавливайтесь. Идем дальше. Марина, как ты очищаешься от такого количества негатива в твой адрес? Какие есть методики у староверов? Во-первых, я буду честен и скажу, что невозможно быть беспристрастным при таком количестве негатива, который идет. Я не жрец, я не бог, и никогда им не буду, и никогда не был. У меня нет полноценно жреческих практик, которые бы на 100% это удаляли. Также я замечу, что, скорее всего, если такие практики у жрецов были, то они, опять же, не были волшебным методом. Что я делаю? Я пощусь. Пост очищает наши телеса. После этого эфира я иду в баню. Долго-долго молчу, провожу в медитации свое время, стараясь ни с кем не разговаривать. А еще, я выписываю. Берете листочек, берете ручку, вот так вот пишите свою дату рождения, имя и занимаетесь маранкой. Просто абстрагируйтесь и вот так вот калямбулу вот эту вот всякую вырисовываете там. Просто. И так всю тетрадку. Потому что то, что мне пишут, да, уважаемые, по-английски скажу, хейтеры, да, меня не все, но что-то задевает. Я живой человек, и я не скрываю этого и не боюсь это скрывать. Я не хочу мнить из себя старовера 80-го года. Меня задевают некоторые вещи, которые пишут. И я еще молод, кстати говоря. Может быть, с возрастом, как сейчас, например, что раньше меня задевало, теперь не задевает. В будущем, возможно, я буду еще более спокойно к этому относиться. Но пока не умею. Учусь так же, как и вы. Мы все чему-то учимся. Все абсолютно. Поэтому пост, маранка. Ну и когда вам гадости говорят, сохраняйте внутри твердое убеждение о том, кто вы есть на самом деле. А в этом вам поможет обряд именоречения. Марина, если это интересно на самом деле, то вот посмотрите на меня совершенно спокойно. Хотя вот эта ситуация, она должна, по идее, меня там телебонить по полной программе. Да и в мою сторону тоже постоянно летит. Постоянно. Ну, посмотрите на меня. Совершенно спокойно. Почему? Потому что, ну, во-первых, правильно Любомир сказал, возраст и опыт что-то определяет. Потом, значит, знания и умения, чуйка, родовой наш поток и так далее. Это все очень важно. И вот для этого как раз, я уже об этом говорил, мы проводим вот эти семинары, встречи, круги, где на основе именно наших древних знаний вот это все и дается в практике. Вот то, что сказал Любомир, это все действенно. Теперь это нужно все не просто услышать, а в практике применить. Так что, если есть желание, вот куча-куча. Только мошенникам, ради бога, не идите, которые с вас деньги скребут. Я такие сейчас навалом. Всякие там курсы и так далее. Дальше. Вопрос от Ильи к тебе пришел. Как наши предки справлялись с ментальными атаками и быстро восполняли энергию, если она резко падала, то есть бессилие? Ну, сейчас это называется апатией, паническими атаками. Заряжаться нужно. Меч-кладенец у вас должен быть. А меч-кладенец – это что? Образ силового инструмента, образного силового инструмента. На природу надо идти, заряжаться. Ничто лучше. Человек вообще создание природное, от рода и природное. В природе должно жить. Почувствовали апатию? Почувствовали, что вас давят? Сходите на природу. Знаете, вот был недавно сериал, я не особо являюсь его поклонником, но фильм, сериал «Викинги», где, значит, Трэвис Фиммел играет Рагнара Лодброка из рода Инглингов, кстати, которых не было, как мы утверждали ранее. Вот там показывают, на него же идет куча атаки. Что он делает? Он забирается на высокую скалу и смотрит на всех сверху. Заберитесь на холм, принесите требы. Зажгите огонь, разденьтесь догола, попрыгайте через него. Испытайте себя как мужчину. Создайте себе дискомфорт. Да так, чтобы вы могли решить эту проблему и сделать пребывание комфортным. Начните выживать. И все проблемы, которые вас так заботили, уйдут на второй план. Это называется отдых. И наши предки это делали постоянно. Они так жили, они не знали, что такое панические атаки, что такое апатия. Какая может быть апатия, если тебе надо вон 12 зародов собрать. Да, и помимо этого еще солому натягать, да много чего нашим предкам удавалось. А еще вспомните, испытывали ли ваши предки под Сталинградом, в окопах, когда на них шла немецкая атака, подобные чувства. А? Вы же находитесь в сложной ситуации, на вас идет ментальная атака. Вот где ребята реально были под ментальными и не только атаками. Представляете, как ваши проблемы и ваша боль по сравнению с ними, на каком она уровне. И еще очень важный момент – это созерцание себя. Идет ментальная атака, значит, есть куда бить. Значит, враг прознал, где вы даете слабину. Сделайте эту слабину местом силы. Сделайте эту слабину ловушкой для него. Сделайте, поставьте там броню. Это может быть все, что угодно. Но для того, чтобы как бы это осознать, нужно на себя настоящего взглянуть. Не мнить себя мастером спорта по всем видам спорта. Есть вещи, в которых вы действительно не шарите, и это нормально. Не надо быть во всем умельцем. И стремиться к этому тоже глупо. Жизнь вам сама даст, согласно вашему предназначению, через уроки, кармическое давление. Она все вам даст, все, что вам нужно. Главное, не пытайтесь там познать все и вся. Познавайте то, что нужно. Мудрый не знает многое, мудрый знает нужное. Благодарю за очень правильный ответ, на мой взгляд. Илья, на мужской сбор, все, в начале июня, там все на практике будем делать. Потому что вот все, что сказано, это в точку. Природа, соратники, наши древнейшие знания, вот это все как раз на практике теперь. Недостаточно прочитать книгу, сказать, я теперь мудрец. Нужно теперь эту мудрость жизни применять. Чукопай, Любомир, возможно ли легализация старой веры в ближайшем будущем? В России нет. Извините, что так резко. Нет, ребята, это будет долгий процесс с различными уступками. Многие там меня ругают за то, что мы меч Перуна якобы там отменяем. Нет, мы не отменяем, мы меняем форму гарды, которая напоминает, что это крест. Мы некоторые заповеди убираем, потому что в долгий ящик мы их не удаляем, мы их убираем, потому что они нарушают законодательство. Если мы хотим быть легализованы, нам придется уступать. У нас нет сил и ресурсов. У нас нету ни человеческого ресурса нормального, при всем уважении, нас очень мало. У нас нету административного, финансового. Мы только выстраиваемся. Мы не те старые. Вы перестаньте себя причислять к староверам, которые были там когда-то в долинных родовых общинах, которых уже нет. Вы обычные люди, наркоманы, алкоголики, возможно, и нормальные люди, со своими грехами и так далее, которые пришли в древнюю веру первопредкам. В этом ничего зазорного нет. Это нормально. Вы пришли для того, чтобы стать лучше. И вы ими становитесь благодаря древней вере первопредкам. Все. И как только вы это признаете, тогда все эти уступки кажутся понятными и естественными. Но в России нет. В ближайшие десятилетия нет. Даже не рассчитывайте на это. Все, кто попытается это сделать, будут подвергнуты преследованию. В этом не то, чтобы власть не заинтересована. Власть – это многослойный пирог, в котором есть слои, которым на нас все равно. Есть маленькие, совсем маленькие слои, где даже нам бы и помогли. Но критическая масса сейчас такая. Главное – это христианство, ислам, буддизм и иудаизм. Вот что сейчас в России было. А поэтому вопросы сейчас стоят очень серьезные. Как будем легализовываться? Ну, мы же должны что-то показать. Мы с чем придем? С тем, что это? Бей жидов, спасай Россию. С этим вы хотите прийти? Вы адекватные? Нет? У нас многонациональная страна, и другие страны тоже многонациональные. И так неважно, справедливо это, несправедливо. Это так. Это так. Ну, а там дальше посмотрим. Но в ближайшие не рассчитывайте. Но возможно. Но не скоро. Ты сегодня прям вангуешь, вангуешь и еще раз вангуешь. Ну ладно, идем дальше. Вопрос от Марины. Можем ли мы когда-то в ближайшем будущем снова собираться на праздниках и не быть вне закона? Что мы можем для этого сделать? А что, мы сейчас не можем, что ли, собираться? Дома собирайтесь возле алтарей, в своих частных домах собирайтесь, во дворах своих частных собирайтесь, с семьей. Перестаньте ездить на праздники, где куча незнакомых вам людей. Если вы, у вас есть семья, сделайте на ее базе общину, древнюю веру первопредков. Нет, понятно, если вы одиночка, если у вас никого нет, тогда другой вопрос. А вообще, как вы собираетесь семью строить? Да, как бы вы поедете, но, как правило, попадете на фестиваль. Скоро эта ситуация, скажем так, политическая разрешится, более-менее втихаря мы сможем собираться. Ну, тоже. Опасаясь, неизвестно, что там будет дальше. Пока в древней вере первопредков, в общине староверов англиян, мы, община, не собираемся, не празднуем. Только в рамках семьи, на домашних службах или на частной территории, где очень маленькое количество людей с ответственными людьми. Это все прописано в родовом устое и в ветче. Ну что ж, наш эфир подходит к концу. Все вопросы мы озвучили. Я постарался это сделать совершенно беспристрастно, иногда давая свои личные суждения. И Екатерина Короткова, наверное, вы убедились о том, что если подписано имя, фамилия, отчество, ну или какой-то ник, то я его озвучиваю. А если были вопросы без указаний имен, то, естественно, я не мог их придумывать. Это я вот вспоминаю вопрос от Екатерины. В заключение, как всегда, я прошу тебя подвести свой маленький итог нашей сегодняшней встречи, ну и потом я ее завершу. Предоставляю тебе возможность это сделать, пожалуйста. Слушайте меня внимательно. Кто согласен, кто давно точит зуб. На этот эфир я пришел, я не пришел на суд. Я пришел вам, чтобы напомнить, что вы забылись, а мы нет. Старая вера – это не ваш контент, не ваши стримы, не ваши побрякушки из эзотерики, которые вы напялили на себя, как мантии из чужих религий. Вы сделали из веры базар, а из мудрости предков простую, невкусную жвачку для лайков. Поздравляю, вы победили. Ну, вы победили в статистике. А мы победили. Мы победили в совести. Я Любомир Таймыр. Да, я не из элит вашего информационного пространства. Я не говорю вещи, которые вам нравятся. Я не ваш волк по вызову. Я не там ученик какого-нибудь очередного шарлатана. Но я здесь, потому что вера не умерла. Потому что кто-то должен был остаться трезвым, когда все начали танцевать. Вы зовете нас нелегитимными? А кто вас вообще уполномочил говорить от имени богов? Кто дал вам право смешивать нашу древнюю традицию с каббалой, с буддизмом, с индуизмом, с криптовалютами, с таро, с танцами и песнями, непонятно взятыми откуда? Нравится вам или нет, но родовой устой утвержден. Мы не строим новую религию. Мы, наконец-то, очищаем ту, что как раз-таки вы и те, кто за вами, изуродовали ее своими амбициями. Мы не втираем правду. Мы возвращаем образ. Все, кто еще не спят, слушайте меня внимательно. Раскол наступил. Времена разделения наступили. Раскол – это не катастрофа. Как бы это обидно ни звучало, как бы неправильно это звучало, я прекрасно отдаю отчет словам, но раскол – это не катастрофа. Это очищение. Это как огонь обжигает, но спасает от гнили. Да, я зову вас к вере. Настоящий, но идти не обязан никто. Я не убеждаю, я не приглашаю, я отмечаю для вас границу. Вот здесь старая вера, а за ней ваши рынки, шизотерики, клоунада, псевдоволховство и так далее. И последнее, конечно, видно, я думаю, по мне. Я устал. Да, я устал. Но если вы хотите помочь, не надо хлопать в ладоши. Просто станьте примером. Живите по родовому устою. Покажите детям своим в первую очередь, что вера – это не рассказ, а образ жизни. Поддерживайте друг друга. Не стройте новые башни. Стройте род. Свет Инглии горит. Пока хоть один из нашего сообщества не согнулся, вера не погибнет. Если кому-то жжет сейчас от моих слов уши, это потому, что вам в уши попала правда. Старая вера была, есть и будет. Так и бысть, так и си, так и будет. Старая вера – это мы. Благодарю. Ну что ж, эфир наш подходит к концу. В заключении здесь вот Гриф написал. Мой вопрос был именно к самому современному наречению, ибо это стало скорее модой, чем данью традиции. То есть вот он не то, что так вот на него накинулись, а именно, что он обвинил тех, кто проводит именно наречение, что многие это просто проводят либо из-за денег, либо из-за того, что, там, что хотят получить. А кто-то пытается просто включиться в дань традиции, не понимая суть того, о чем мы сегодня говорили. Да, конечно, точно. Можно я задам риторический вопрос? Угу. А когда он это писал, он разве не знал, что его могут послушать люди, прочитать, которые недавно верят, и воспринять это двояко? И воспринять это как образ к действию, что нарекаться не надо? Угу. Как тут, да у нас всегда было. И во времена, когда Гриф Веды озвучивал, была куча людей, которые проводили псевдонаречения. И что? Что теперь? Вот так комментировать? Мы несем ответственность, публичные люди. Я вам, это в первую очередь, призываю вас к этому. Все, кто про старую веру говорят публично, вы несете ответственность за людей, которые вас слушают. Вы должны четко и выверенно говорить об этом. Вы что даете? Вы даете почву. Вот что Гриф дал сейчас. Он дал почву для рассуждения. Обряд именно речением, дань моде это или не дань моде. Вот поэтому мы и строим родовой устой. Чтобы это не было данью моды, чтобы это были определенные люди, наделенные определенными знаниями, которых будут контролировать кругом, как когда-то контролировали патрдии. Круг старейшин – это и есть патрдии, только размноженный, без культа личности. И я надеюсь, что Гриф переосмыслит это все, что он сказал, и выберет правильную сторону в этом расколе. Ну да, я услышал в его словах чуть-чуть другое, что он против вот этого показухи. Он как раз за соблюдение той самой древней нашей традиции, наших укладов. И поэтому он, может быть, не очень, как говорят, уклюже, да, выразил свою точку зрения. Я с тобой согласен, что каждое слово необходимо взвешивать. Потому что, когда вы в чатах пишете что-то, ваши слова могут восприниматься совсем не так, как вы, когда писали, задумывались. Поэтому как только вы пишете про старую веру, как только вы пишете про что-то родное свое, взвешивайте по 100 раз каждое свое слово. Иначе потом будут проблемы. Ну что ж, я подвожу итог. Что сегодня у нас произошло? Сегодня произошло то, что, в принципе, вот так вот должно было произойти. Ибо есть проблемы, я уж, извините, иностранным словом выражаюсь, которые набухли, как почки весной, и которые, хотим мы, не хотим, вскрываются. Это раз. Второе. Народно-славянское радио в очередной раз выполнило свою функцию. Мы сделали то, что у нас написано. Мы открытая площадка для разговора, диалога очного, заочного, через систему передаст, как это сейчас происходило, что мне не очень нравится и совсем, может, местами не нравится. Я постарался быть совершенно беспристрастным, ни на чьей стороне не выступая, не показывая свои эмоции, задавая те вопросы, которые пришли, и зачитывая их так, как они были присланы. Поэтому в очередной раз предлагаю задумываться о том, что вы делаете, и как вот эта самая грызня между родовичами оборачивается против наших родов земных, и что вы потом будете перед родами небесными глаголить, что вы будете речь, зачем вы это делали. И в очередной раз Народное славянское радио предлагает вам обдумать, продумать, осознать все, что происходило, и сделать правильные выводы. Ни на чьей вы стороне, нет, потому что у нас только одна сторона общая должна быть. Здесь нельзя Любомир, там не Любомир, кто-то еще. У нас есть одна единая сторона, род наш небесный и рода наши земные. Если род небесный, он существует, и он, как бы так сказать, держится, да? Но имейте в виду, что рода наши земные сейчас под ударом. Каждая мысль, каждое слово, каждое действие тысячи раз должны быть взвешены. Подумайте об этом. На чьей стороне вы футболите вот этот мячик, когда начинаете хаять друг друга? Не проще ли отложить гордыню и собраться вместе и решить это совместно? Кто прав, кто не прав, кто нарушил, кто не нарушил? Предложить свои способы выхода из сложившейся ситуации. И сделать вот это собрание тем самым центром сборки координации управления, который даст очень многое и очень важное и необходимое для жизни нас, наших детей, внуков, правнуков и нашего рода, и вообще всего этого мира. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей, 24 апреля 2025 года, четверг, наша передача называлась «Вопросы от староверов к Любомиру Таймыру». Участники Любомир Таймыр, Алексей Орлов. За пультом находится до сих пор Алексей Щербаков. И за чатом смотрел администратор наших чатов Светлана Большакова. На сим, друзья, с вами прощаюсь. Желаю здравомыслия, мира, любви, радости, счастья и достатка. Слава родам нашим, слава нашим богам и предкам. Быть добру. Так обычно, такая сеть, так обычно. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.